Часть четвертая. Глава первая. «Уилл», — прошептала Лили, выслушав мою историю, точнее ее часть. «Ты Церихонэнсис? Этого не может быть!» «Может», — сказал я. «Они же почти 100 лет, как вымерли!» В лавандовом платье, глядя бездонными синими глазами мне в лицо, она крепко сжимала мое запястье. «Так все и считали», — сказал я. Я в утреннем костюме, мои длинные по моде волосы уложены гелем, я улыбаюсь, глядя ей в глаза. «Ты удовлетворена?» — шепнул я. «Мы можем идти дальше. Или лучше вернемся. Танцы, правда, кончились, но я знаю один клуб в Иссайде». Но она нетерпеливо поджала губы, встряхнула кудрями, ее сияющие глаза вспыхнули нестерпимо ярким для столь тусклого окружения блеском. И я чуть не поцеловал ее там же, не сходя с места, такую, какой она была в тот миг, в лавандовом платье и шелесте кружев вокруг обнаженных плеч. Но мужчина должен властвовать над своими страстями, иначе они станут властвовать над ним, если, конечно, они у него есть. В этом и заключается камень преткновения, центральный вопрос, главная проблема. «Идем, конечно», — сердито ответила она, — «не будь дураком». «Я не дурак, не бойся», — заверил я ее и, твердо сжав своей ладони ее руку, потянул за последний поворот, в крайнюю точку лабиринта, туда, где нас ждала комната с замком. Там я на мгновение задержался, одной рукой отталкивая ее от двери, другой нащупывая в кармане револьвер доктора. Дверь была распахнута настежь. Комната с замком больше не была заперта. На пороге лицом вниз лежал мужчина. Лужа крови под ним черно блестела в янтарном свете. За моей спиной громко ахнула Лили. Я сделал шаг вперед, осторожно переступил через тело и заглянул в комнату. «Уилл!» — тихо позвала она, подходя ближе. «Стой там!» — я быстро осмотрел комнату и снова шагнул в коридор. «Он?» — я кивнул. «Сбежал!» Я сел на корточки рядом с телом. Оно было теплым, кровь остыла, но еще не загустела. Значит, он умер недавно. Причина смерти была ясна. Ему выстрелили в затылок пулей крупного калибра с небольшого расстояния. Я поднял голову. Лили сверху смотрела на нас. На меня и на мертвеца рядом со мной. «Ключ еще в замке», — сказал я. Она сказала: «Адольф». Я вскочил, схватил ее за руку, и мы вместе помчались по коридору назад, к кабинету старика, который еще недавно говорил мне, что ни за что не станет монстрологом, потому что их убивают. Сворачивают им шеи, как индейкам в канун Дня Благодарения. Его тело оказалось холоднее, чем труп в коридоре. Я швырнул его на пол, стал массировать ему грудь, дуть в рот, вынув предварительно вставную челюсть, звал его по имени, глядя в его невидящие глаза. Распахнул на нем пиджак. Сорочка спереди была залита кровью. Я посмотрел на Лили и покачал головой. Прикрыв ладонью рот, она отвернулась и пошла к выходу, натыкаясь на пыльные ящики. Я догнал ее в 2 шага. «Лили!» Я схватил ее за руку и развернул к себе лицом. «Слушай меня, мы должны найти Уортропа. Он наверняка в нашем номере в Плазе». «Полиция?» Я покачал головой. «Полиции тут делать нечего». И подтолкнул ее к лестнице. «А ты?» «Я подожду его здесь. Мы разминулись с ним совсем чуть-чуть, Лили. Он может быть еще здесь. И оно тоже». Мы спустились по лестнице. «Кто может быть еще здесь?» «Тот, кто застрелил человека у комнаты с замком. Но убийца волновал меня куда меньше, чем трофей Уортропа. Если он сбежал...» «Тогда тебе нельзя здесь оставаться». Она потянула меня за руку. «Я справлюсь». Я вдруг схватил ее за плечи, притянул к себе и поцеловал прямо в губы. «Правда, насколько меня хватит, я не знаю, поэтому беги, скорее!» Она застучала каблучками по лестнице, и тьма быстро поглотила ее. Скоро вдалеке стукнула входная дверь. Стало тихо. Я остался один. Или нет? Где-то здесь в потемках скрывался трофей Уортропа, если, конечно, кто-нибудь не забрал его отсюда или не убил, что было бы еще хуже. «У него превосходное чутье», — рассказывал мне профессор. «Именно оно делает его непревзойденным ночным хищником. Он чует добычу за много миль». Я мог сесть на верхней площадке лестницы спиной к двери и дождаться доктора. Тогда у монстра будет всего одна возможность подобраться ко мне, а у меня шанс убить его раньше, чем он убьет меня. К тому же, именно такой выход диктует элементарная осторожность. С другой стороны, он последний в своем роде. Припёртый к стене, я буду защищаться, но если я его убью, Уортроп никогда меня не простит. Набрав в грудь побольше воздуха, я снова нырнул в лабиринт. Путь темен, дорога извилиста. Так легко заблудиться, если не знаешь, куда идти. Легко начать ходить кругами, легко оказаться снова там, откуда вышел. Глава вторая. «Протяни руки. Держи крепко. Не урони. Неси на мой стол и положи там. Осторожно. Оно скользкое». Мальчик в вязаной шапчонке в ледяном подвале холодно, прижимает к груди охапку веревок и шаркает ногами по полу, скользкому от крови. Его ноша извивается, норовит выскользнуть из рук, требуха пачкает ему рубашку, мерзкий запах бьет в нос. Слышен антисептический лязг остро отточенных инструментов. Мужчина в белом халате с ржавыми пятнами спереди склоняется над металлическим столом. Пальцы мальчика перепачканы экскрементами. На щеках засохли слезы протеста, от голода подвело живот, голова кружится от того, что здесь нет ни стола, на котором остывал пирог, ни женщины, которая поет у очага, а есть только мужчина, запекшийся под ногтями кровью, и непередаваемый хруст ножниц, режущих хрящи и кость, и странная гипнотическая красота трупа, вскрытого и распластанного на металлическом столе. Его органы мерцают в мрачной глубине точно экзотические твари, а этот человек напевает за работой, погружая пальцы в мертвые ткани. Сверкает темными глазами, мышцы его предплечья и шеи напрягаются, он стискивает зубы и сверкает глазами. «Пока ничего человеческого не видно. Посмотрим на внутренние органы. Что ты там делаешь? Положи их на стол. Ты нужен мне здесь, Уилл Генри». «Здесь» — значит, рядом с ним. «Здесь» — значит, в этом ледяном подвале, где воздух тих и недвижен до последней молекулы. «Здесь» — мальчик в вязаной шапке чувствует запах дыма и крови, приставший к рукам, видит тварь, раскрывшуюся перед ним, точно цветок навстречу небу. Как отточенно стремительны были тогда все движения монстролога, как и он сам. Он был в расцвете сил. Никто не мог сравниться с ним быстротой ума. И в чистоте замыслов ему тоже не было равных. Каких высот мог достичь этот человек, выбери он иной путь в жизни. Путь истинной страсти, который точно к самому спелому яблоку в корзинке тянулась когда-то его рука. Что это могло быть? Политика или поэзия? Быть может, он стал бы вторым Линкольном, или Лонгфелло. Избери он военную стезю, возможно, мир увидал бы нового Гранта или Шермана, а то и Цезаря или Александра, если говорить о древних. В те дни он не ведал преград, ничей светильник не светил ярче. И разве мальчик в вязаной шапочке мог не склоняться перед ним? Никогда прежде он не видел гения. Он не знал, как себя вести, о чем думать, что говорить. Все человеческое было для него тайной. Вот почему он во всем полагался на человека в белом халате с ржавыми пятнами. Тот должен был научить его правильному поведению, правильным словам и мыслям. Он был разъятым трупом, стремящимся к небесам при ярком свете лампы. «Почему у тебя такой вид? Тебя что, тошнит? По-твоему, это отвратительно? А по-моему, замечательно. Прекраснее цветущего луга весной. Дай мне вон то долото. Я был моложе, чем ты сейчас, когда начал ассистировать отцу в лаборатории. Я был так мал тогда, что мне приходилось вставать на специальный стульчик, чтобы дотянуться до инструментов. Скальпель я научился держать раньше, чем ложку. Хорошо, теперь щипцы. Давай-ка взглянем на резцы этого парня. Нет, большие щипцы. Хотя ладно, пусть будут плоскогубцы. Молодец, мальчик. Позже, стоя у рабочего стола и приподнявшись на цыпочки, я наблюдаю, как он разрезает внутренности монстра, пока не находит, наконец, признаки того, что тот пообедал человеком. Его радость противоречит моему ужасу, когда он с мягким свистящим чпок вырывает из внутренности это доказательство. «Вот он, Уилл Генри, мы нашли его, в смысле его фрагмент. Давай, живей, принеси вон ту банку. Ну уже шевелись, пока он не рассыпался у меня в руках. М-да, определить по этому возраст — трудная задача, но это возможно. Все же то, что осталось от того мальчишки. Вполне возможно. Говорили, он был одних лет с тобой. Что скажешь?» И он подбросил жевательный зуб на ладони, как игрок фишку. «Мальчик твоего возраста, так мне говорили. Ну, что скажешь?» «Мальчик моего возраста? И это все, что от него осталось? Где же остальное?» «Где остальное, говоришь? Все, что не переварилось, вышло наружу, с фекалиями. Как все живые твари, этот извергал из себя все, что не удавалось превратить в энергию. Отходы, Уилл Генри, отходы жизнедеятельности». «Человеческое существо. Он говорит о человеческом существе, мальчике моего возраста, как значилось в отчете, и все, что от него осталось, — этот зуб. Остальное превратилось в кучку дерьма или стало частью чудовища. Отбросы, отходы. И мальчик в вязаной шапочке, в вязаной шапочке, в вязаной шапочке». Глава третья. Наверное, он слышал их той ночью. Вопли и стоны, которые исторгало из мальчишеской души желание проклятия, бешенство от того, что зверь не сожрал его вместе с ними. Тот зверь, который превратил в черные дымящиеся головешки его отца и мать. Ведь то, что зверь не переводит в энергию, он извергает, как пепел и прах. Да, он наверняка слышал. Каждая половица, каждая оконная рама, каждый гвоздь и каждый болт в доме содрогались от его горя и гнева. Мужчина в белом тоже слышал, но ничего не сделал. Точнее, чем больше я плакал в те первые дни, всегда взаперти, в одиночестве маленькой мансарды, тем холоднее, жестче и беспощаднее делался он со мной. Возможно, он думал, что это пойдет мне на пользу. В конце концов, то были времена, когда с детьми никто особо не миндальничал. Возможно, его жестокость должна была сделать жестким и меня, холодность холодным, безжалостность безжалостным. Возможно, в его глазах это был единственно верный ответ на жестокий вопрос, как он его понимал. «Что это за бог?» Правда, теперь я не считаю, что он был жестким, безжалостным и холодным, потому что жесткость, безжалостность и холодность вообще не в его природе. Теперь я думаю, что он слышал тогда мои крики и вопли и вспоминал другого мальчика, которого много лет назад сослали на тот же чердак, подальше от живого, бьющегося сердца его дома. Мальчик был одинок, его мать умерла, и отец винил его в этом. Мальчик был напуган. Он видел, как отец, живя с ним рядом, с каждым днем все больше отдалялся от него, пока не исчез за горизонтом. Огромный, величественный корабль, оставивший его в глубоком и тошном одиночестве. В том одиночестве, которого человеку не избыть никогда, какой бы дурной и многолюдной ни стала впоследствии его жизнь. Спасти того мальчишку было не в его силах. Также не в его силах было спасти меня. Слишком велико было расстояние между нами. Жизни человеческой не хватило бы на то, чтобы одолеть те 8 ступенек и сказать плачущему мальчику: «Тише, не плачь, я знаю, как тебе больно. Этот секрет я хранил всю жизнь и никогда не предал его доверия». Часть пятая. Глава первая. В монстрариуме, у распахнутой двери в запертую комнату, я опустился рядом с мертвецом на колени. Револьверным выстрелом ему размозжили затылок. С близкого расстояния. Невольно изменившись в лице от усилий, он был довольно тяжелым, я перекатил его на спину. Пуля прошла насквозь. Лица у него тоже не было. Я пошарил у него в карманах. Автоматический нож с перламутровой рукояткой, табак в кесете и стертая курительная трубка. Медный кастет. Пальто плохое, рукава на локтях протерлись до дыр. Штаны подвязаны куском обмахрившейся веревки. Ладони загрубели, костяшки пальцев разбиты в кровь. В луже вокруг головы лежали зубы, их выбило пулей. «Отходы, Уилл Генри, отходы!» Положив кастет и нож к себе в карман, я подполз ближе к двери, и свет от газовых рожков протянул мою тень над его телом. Если столкнулся с проблемой, ищи ответ на поверхности. Именно так обычно действует природа. Он явно не ждал нападения, он стоял к нападавшему спиной. Убийца либо подкрался к нему незаметно, либо предал его, значит, они были соперниками, либо заговорщиками. Но один взбунтовался против второго. Может, их было больше, чем двое. Наградой им должен был стать трофей, как назвал его когда-то Меттерлинг. Трофей, ради которого богатые люди готовы были рискнуть состоянием, а бедные — душой. Глава вторая. Фон Хельрунг тоже это понимал. «Поздравления потом, мой добрый друг!» — прохрипел он, срезая кончик гаванской сигары. Это было за вечер до того, как мы с его племянницей вместе скрылись с бала. «Любого другого натурфилософа, каковы бы ни были его заслуги перед обществом, немедленно вышвырнули бы из ассамблеи, как шарлатана и спекулянта, рискни он хотя бы заикнуться о находке живого Т. Церихонэнсиса». «Какая удача, что я не являюсь ни тем, ни другим!» — сухо ответил Уортроп. «Мы сидели в приятно обставленной гостиной клуба «Зенон». Место, где имели обыкновение встречаться джентльмены определенных философских воззрений, желая спокойно побеседовать за бокалом вина или просто насладиться неспешной атмосферой уходящего века, века разумных дискуссий между серьезными людьми. От мирового пожара, которому суждено было унести 37 миллионов жизней, нас отделяло без малого 20 лет. В камине уютно потрескивал огонь, кресла были удобны, ковер роскошен, официанты подобострастно внимательны. Уортроп заказал себе чай с булочками, фон Хельрунг — шерри с сигарой, я — кока-колу с печеньем. Все как в старые добрые времена. С той только разницей, что я был уже не мальчик, а фон Хельрунг превратился даже не в старика, а в древнего старца. Его волосы поредели, лицо утратило краски, узловатые пальцы дрожали. Только глаза оставались яркими и внимательными, как у птицы. И он нисколько не потерял ни в сообразительности, ни в гуманности. Чего нельзя было сказать обо мне. «Он скоро умрет», — решил я, молча слушая их разговор. «И года не протянет». Стоило ему заговорить или хотя бы вздохнуть, и становилось слышно, как хлюпает смерть в его глубокой бочкообразной груди. Я услышал это сразу, как только он обхватил меня своими короткими ручками за талию и прижался ко мне своей белоснежной гривой. Жизненные силы покидали его. Энергия просачивалась сквозь его жилет, уходя в воздух как ночью в пустыне уходит в воздух тепло, накопленное землей за день. «Дорогой Уилл, как ты вырос! И всего за один год!» — воскликнул он, едва увидев меня, и внимательно взглянул мне в лицо. «Похоже, Пеленор все же решил перестать морить тебя голодом!» Он усмехнулся своей шутке, но тут же посерьезнел. «Но что это, Уилл? Я вижу, твое сердце неспокойно». «Со мной все в порядке, мейстер Абрам». «Вот как?» — он нахмурился. Его, похоже, насторожило выражение моего лица, точнее, отсутствие на нем всякого выражения. «Конечно, у него все в порядке», — вмешался монстролог. «С чего бы Уиллу Генри беспокоиться?» «А вот я беспокоюсь», — сказал старый австриец, перекатив сигару из одного уголка рта в другой. «О мерах безопасности». «Я поместил его в комнату с замком», — ответил Уортроп, и сделал глоток чая. «Хотя, наверное, к дверям можно было поставить вооруженного часового». Фон Хеллеронг закурил и отогнал рукой клуб сизого дыма. «Я говорю о вашем выступлении на коллоквиуме. Пока чем меньше людей знают о вашей находке, тем лучше. Я имею в виду наших самых надежных коллег». Уортроп посмотрел на него поверх чашки. «Генеральная ассамблея — закрытое для публики мероприятие, мейстер Абрам». «Пеленор, вы же знаете, что человека ближе вас у меня нет. Разве только Уилл, такой прекрасный юноша, делающий честь вашим, так сказать, родительским чувствам и способностям наставника». Я чуть не поперхнулся колой. «Родительские чувства и способности наставника? Как же!» «Вот почему мне, как никому другому, понятно ваше желание ввести свое имя в пантеон небожителей от науки». «Я тружусь и страдаю не для того, чтобы вознести свою репутацию за пределы человеческого знания, фон Хеллеронг», — ответил доктор совершенно спокойно. «Но мне ясна ваша озабоченность. Если известие о живом Т. Цирихуненсисе достигнет определенных кругов, нас ждут большие неприятности». Фон Хеллеронг кивнул. Похоже, он испытал облегчение, убедившись, что мой хозяин понимает суть проблемы. Самое поразительное открытие нашего времени, способное повлиять на теорию не только аберрантной биологии, но и естественных наук вообще, включая ключевые постулаты эволюции. Такое необходимо держать в секрете. «Ах, если бы только этот посредник, который привез его вам, открыл имя своего клиента!» — воскликнул фон Хеллеронг. «Ведь этот таинственный персонаж знает, так же, как и сам Меттерлинг, что за бесценный трофей находится сейчас в руках некоего Пеленора Уортропа с Харрингтон-Лейн 425». «Я не преувеличиваю, майн фройнд, за всю вашу полную риска карьеру вы никогда не подвергались опасности больше, чем сейчас. Это ваше самое ценное достижение может оказаться и первым шагом гибели». Уортроп напрягся. «Моя, как вы выражаетесь, гибель когда-нибудь придет, это несомненно, фон Хеллеронг. И лучше пусть это случится, пока моя карьера в зените, чем когда от нее останутся лишь жалкие холодные помои». Фон Хеллеронг дымил сигарой, наблюдая, как его бывший ученик допивает чай. «Что ж, может быть, так оно и будет», — пробормотал он. «Очень может быть». Глава третья. «Жалкие холодные помои». 19 лет спустя он сидел в ногах своей кровати, укутанный в полотенце. Он исхудал так, что были видны ребра, а мокрые волосы, облепившие впалые щеки, почему-то заставили меня вспомнить ведьму из Макбета. «Прекрасная грязно, а грязная прекрасно». «Ты заварил чай?» — спросил он. «Нет». Я подошел к комоду, чтобы достать чистое белье. «Нет». «Тогда чем ты там гремел? А я-то думал, вот, милый Уилли заваривает мне чай». «Нет, чая не заваривал. Я проверял, есть ли в этом проклятом доме хоть крошка еды. и ничего не нашел. Чем вы питаетесь, Уортроп? Гладаете трупы из вашей коллекции?» Я швырнул ему пару чистого белья, его в комоде оказалось сколько угодно. Похоже, он не менял его, по крайней мере, месяц. Белье упало ему на голову, и он захихикал, как мальчишка. «Ты же знаешь, у меня никогда не бывает аппетита во время работы», — сказал он. «А вот хорошая чашка горячего, крепко заваренного дарджилинга — это совсем другое дело. Кстати, я так и не научился заваривать его так же хорошо, как ты, Уилл, сколько ни бился. С тех пор, как ты ушел из этого дома, чай потерял вкус». Я подошел к платяному шкафу. Нашел там брюки, рубашку и наименее запачканный жилет. Бросил все это на кровать. «Заварю вам чайничек, когда вернусь». «Вернешься? Но ведь ты только что пришел». «С рынка, Уортроп. Там скоро закроют». Он кивнул и продолжал рассеянно крутить в руках майку. «Надеюсь, ты не возражаешь, если я попрошу тебя купить пару лепешек». «Не возражаю». Я сел на стул. Почему-то я вдруг почувствовал, что мне не хватало воздуха. «Правда, они теперь тоже не те», — продолжал Уортроп. «Даже странно, почему бы это?» «Прекратите», — резко сказал я. «Не будьте ребенком». Я отвел глаза. Меня тошнило от него, от его полотенца, от сосулек волос, с которых капало, от его сутулых плеч, впалой груди, тощих, словно палки, рук, костлявых пальцев. Хотелось его ударить. «Вы мне скажете?» — спросил я. «Что? Что это за штука такая, над которой вы сейчас работаете, которая медленно убивает вас и наверняка убьет, если я позволю?» Его темные глаза сверкнули знакомым инфернальным огнем. «Мне казалось, что я сам распоряжаюсь своей жизнью и смертью». «Вот именно. Вам показалось. Скорее наоборот. Смерть уже распоряжается вами». Огонь погас. Голова поникла. «Должен же и я когда-то умереть», — прошептал он. Это было слишком. С утробным рыком я сорвался со стула и навис над ним. Он отпрянул и заморгал, точно ожидая удара. «Прокляни вас Бог, Пеленор Уортроп! Прошли те дни, когда вы могли с детской наивностью делать вид, будто манипулируете мной и контролируете каждый мой шаг! Приберегите ваши мелодраматические сопли для кого-нибудь еще. Его плечи поникли. «Никого больше нет. Вы сами сделали этот выбор. Никто вас не принуждал». «А кто принуждал тебя бросать меня?» — закричал он мне в лицо. «Вы не оставили мне выбора». Я отвернулся. «Вы мне отвратительны. Всегда говори правду, Уилл Генри. Во всякое время правду и ничего, кроме правды. И это говорили мне вы. Самый умный человек из всех, кого я знал». И я повернулся, снова оказавшись лицом к нему. «Такова и вся наша жизнь. Никто не ходит прямыми путями. Вы всегда были для меня обузой, ермом на моей шее!» — заорал я. «Вы отвратительны! Сидите тут и гниете в собственных фекалиях, как животное! И ради чего? Зачем все это?» «Я не могу! Не могу!» Его била дрожь. Худые руки обхватили ногой тело, лицо скрылось за паутиной волос. «Чего не можете?» «Говорить то, чего не умею, делать то, чего не умею, думать то, чего не умею». Я покачал головой. «Вы спятили». На этот раз голос мой прозвучал удивленно. Непревзойденный Пеленор Уортроп, единственный в своем роде, перешагнул таки невидимую грань. «Нет, Уилл, нет!» Он поднял голову и посмотрел на меня, а я подумал, вот перлы, которые были его глазами. «Все так, как и в начале. Это не я слеп, это твои глаза открылись». Глава четвертая. Широко раскрыв глаза, едва не упираясь в пол носом, я ползал в монстрариуме вокруг трупа, с каждым разом увеличивая круг. Дорога была каждая секунда, но я заставлял себя не спешить, изучая любые подробности, доступные глазу при столь скудном освещении. Вот кровавый след ботинка. В 6 дюймах от места, где он упал. Вот еще один, там, где второй мужчина едва не наткнулся спиной на стену. Рассыпавшиеся ящики, вероятно, результат столкновения. Или борьбы. С кем-то третьим? Или с драгоценным трофеем Уортропа? Возможно ли, чтобы сообщник предателя убитого или его соперник был побежден здесь, в комнате с замком, при попытке пересадить трофей в другой контейнер, более пригодный для транспортировки? Не найдя у стены ничего полезного, я пересек комнату. Вот деталь, незамеченная мной при первом поверхностном осмотре. Большой холщовый мешок, брошенный кем-то или чем-то в дальнем углу. Я наступил на него. Пусто. Вот значит, как было дело. Он пытался вынуть его из клетки, но тот бросился на него, испугал. Человек, попятившись, наступил в лужу крови, отсюда и отпечаток на полу. Или так, убийца мог случайно ослабить хватку и, оставаясь свободным, запаниковать, шарахнуться в сторону, удариться о стену, рассыпать ящики и броситься из монстрариума прочь, бросив то, ради чего пришел. Но такой сценарий показался мне неубедительным. Если бы он выронил трофей, тот кинулся бы за ним, и тогда его следы остались бы на полу благодаря все той же луже. Вернувшись в коридор, я стал ощупывать влажную стену над кучей покореженных досок с торчащими из них гнутыми гвоздями, щурясь в мигающем свете газовых горелок и кляня себя за то, что не прихватил из кабинета Адольфа фонарик. Мои пальцы коснулись чего-то липкого. Я замер. Кровь. Стена на уровне глаз была забрызгана мелкими каплями. Неужели он ударился головой? Или его укусили еще до того? Капли покрывали пространство на 3 фута в обе стороны от груды разбитых ящиков. Что это? Он разбил здесь голову и мотал ею из стороны в сторону? Или кто-то мотал его из стороны в сторону, разбив ему голову? «Где же ты?» — прошептал я. «Он еще слишком мал, чтобы утащить тебя куда-нибудь. Значит, где бы ты сейчас ни был, ты забрался туда сам». «Убежал ты от него один, или он висел на тебе, не разжимая объятий? Выбрался ты отсюда, или все еще здесь?» Ответом мне была тишина. Монстрариум занимал все пространство под зданием наверху, которое само занимало целый квартал. Лабиринт полутемных коридоров и сотен хранилищ разных размеров, иные из которых были забиты так плотно, что немногие отваживались бродить между ними без провожатого Адольфа. Я и сам не раз терялся в этом подземелье и, пробродив около 1/4 часа, поддавался панике и кричал: «Адольф! Адольф! Выведи меня отсюда! Я опять заблудился!» Неудачливый вор мог, избежав встречи с монстром, оказаться в лабиринте, где и бродил до сих пор. Отчаянный охотник, в одночасье превратившийся в испуганную жертву. Если ему повезло, то он выбрался на улицу, оставив своего преследователя запертым в лабиринте, словно легендарного минотавра. Если не повезло, то минотавр добрался до него и теперь обгладывает его косточки, пока я перебираю возможные варианты развития событий. Я снова огляделся. Куда же ушла Лили? Чувство времени изменило мне. Казалось, с тех пор, как я подтолкнул ее к лестнице, сорвав у нее прощальный поцелуй, прошло не меньше месяца. Я припустил назад, к кабинету смотрителя. В одной руке у меня был револьвер, другую я вытянул перед собой, нашаривая в потемках путь. Нож и кастет в карманах брюк били меня по ногам на каждом шагу. Прежде чем свернуть в новый коридор, я останавливался и внимательно вглядывался за поворот. Казалось, время утекает в какую-то черную дыру, унося вместе с собой меня. И хотя пол под моими ногами поднимался по мере приближения к выходу, у меня все равно было такое чувство, как будто я лечу с крутого обрыва вниз, в темную пропасть, на дне которой зияет вход в Джудекку. Самый нижний круг ада, его замороженное сердце. В последнем коридоре, всего в одном повороте от кабинета смотрителя, от стены отделилась какая-то тень и бросилась на меня, прижав спиной к противоположной стене. От столкновения я выронил пистолет. Запах виски и крови ударил мне в нос, когда его пальцы стиснули мою шею, горячее дыхание обожгло ухо. Сжав руки в кулаки, я ударил его в оба уха сразу. Это заставило его слегка ослабить хватку, но, взбешенный неожиданной болью, совсем он меня все же не отпустил. На его лице блестела свежая кровь. Глубокие малиновые царапины покрывали его там, где по нему прошлись когти. Он скалил зубы, красные глаза бегали от страха. Коленом я ударил его в пах. Он разжал руки, согнувшись пополам и схватившись за живот. Я оттолкнул его от себя. Искать пистолет было некогда. Вынув из кармана нож, я щелчком выдвинул лезвие. Оно скользнуло на свободу, сверкнув серебром в холодном свете газового рожка. Он попятился, не отнимая рук от паха, и вдруг его рот открылся, и из него вырвалась струя желчи, крови и черных сгустков. Яд монстра уже уничтожил часть его желудка. Так он обычно действует. Изнутри. В зависимости от объема попавших внутрь токсинов, процесс может занять от нескольких минут до нескольких дней. Моя очередь. Схватив его рукой за горло, я вздернул его вверх и приставил нож к подбородку. Вонючее дыхание, смешанное с запахом гниения, происходившего у него внутри, обожгло мне лицо, и я едва не поперхнулся. «Где он?» — выдавил я. «Где?» «Внутри!» «Внутри? Здесь, в монстрариуме? Веди меня к нему!» Он засмеялся. Потом рыгнул, и липкая масса из слизи и крови запузырилась на его синюшных губах. И тогда я понял. Ни один год прослужив у монстролога, я не мог перепутать. Свет угасал у него в глазах. «Уже привел!» Глава 5. Примерно 7000 дней спустя я вышел в переулок через черный ход дома номер 425 по Харрингтон-Лейн. Монстролог ныл, требуя ужина. Видимо, мое неожиданное появление напомнило ему о том, что он, как всякий смертный, должен время от времени что-то есть. Но я отказался готовить в свинарнике, который он называл кухней, пока не отмыл там все, что поддавалось щетке и мылу, и не выбросил все, чему уже никакими силами нельзя было вернуть приличный вид. Вернувшись с рынка, я принялся за работу, предварительно спрятав от него лепешки, за что он меня тут же осыпал проклятиями. «Они мои, пока я не положу их вам на тарелку!» — огрызнулся я. Он тут же смылся, как ребенок, которому попало. Собственно, он и был ребенком. Всегда, даже в годы своего расцвета. Словно часть его «я» застыла в том времени, когда еще была жива его мать, и эта часть отказывалась меняться, расти, взрослеть, живя внутри него, даже когда он стал мужчиной, лишь иногда давая о себе знать пронзительными ночными криками, такими же, как у того мальчика, которого он получил в наследство, и засунул в каморку на чердаке. И тогда все трое — мальчик, взрослый и мальчик внутри взрослого — застыли во льдах Джудекки. Я сгрузил первую порцию мусора в контейнер. Второй, рядом, уже был набит доверху. Не самим монстрологом, надо полагать, а той девушкой, которую я нанял для того, чтобы она не дала ему умереть. Беатрис, так, кажется, ее звали. Я не мог вспомнить ее имя, но вот лицо помнил прекрасно. У меня хорошая память на лица. Щеки круглые, румяные, точно яблоки, кожа светлая, чистая, фигурка чуть полновата, быстрая приятная улыбка. Я тщательно выбрал ее из всех кандидаток. Их было две. Старая дева без единой родной души в городе, привычная к уходу за старыми и немощными, она сама ходила за отцом и матерью, пока те не отправились на тот свет. И богобоязненная женщина, не сплетница, без знакомых в городе, и самое главное, терпеливая, как море, и толстокожая, как черепаха. Неудивительно, что он ее выгнал. Контейнер я набил быстро. Но в небе уже появились первые звезды, температура падала стремительно, и я решил, что было бы неплохо развести огонь, тем более, что мне все равно придется сжечь мусор перед уходом. И я отправился в старый сарай за керосином. «Вот ты опять загнал меня в угол», — думал я. «Если я оставлю тебя здесь без присмотра, ты опять поддашься своим демонам. С другой стороны, твои демоны способны отпугнуть всякого, кто попытается помочь тебе». «Такова природа демонов», — решил я. Я облил содержимое обоих контейнеров керосином. Шальной ветерок задул первую спичку, и вдруг я, снова 13-летний, оказался по щиколотку в ледяном снегу, отогревая окровавленные руки у того же самого контейнера. В нем горел труп, расчлененный при моем участии. «Закаляйся! Если хочешь остаться у меня, привыкай к таким вещам!» «Стоило ли, Уортроп, стоило ли приучать меня к таким вещам? А если бы я не привык? Если бы вы потерпели поражение, приучая меня к ним, что тогда? Быть может, тогда вам не осталось бы места для сентиментальности, для абсурда любви, жалости, надежды и всего того, что называется человечностью. Но вы не потерпели поражение. Напротив, вы преуспели выше любых ожиданий, и я, Уильям Джеймс Генри, ваше высочайшее достижение. Самое аберрантное из всех аберрантных форм жизни — без любви, без жалости, без надежды. Холодный левиафан, не знающий сострадания в своей ледяной темной бездне. Чиркнув второй спичкой, я бросил ее в контейнер. Заклубился дым. Вспыхнуло пламя. Третью спичку в другой контейнер. Жар облепил мое лицо, как горячая салфетка парикмахера. Дым стал серо-черным. В нос ударил сначала запах горящих органических отходов, гнилой пищи и заплесневого хлеба, а потом и тяжкий смрад костного мозга, шкварчащего в трубках костей, и едкая вонь сжёных волос. И я все понял. Еще до того, как содержимое опрокинутого пинком второго бака вывалилось на сырую утоптанную землю, я уже знал, что там найду. И в глубине своего ледяного, безжалостного, жестокого сердца сразу понял, что он сделал и с кем. Щечки, яблочки, чистая кожа, быстрая улыбка. «Ах ты, ублюдок, ублюдок, что ты наделал? Что натворил?» Вот и передник, разорванный и окровавленный, и клочок ситцевого платья, и остатки ленты, которая придерживала ее волосы. Их длинные спутанные пряди еще упрямо льнули к черепу. Светло-русый цвет сменялся сединой. И словно она была медузой, я обратился в камень. Ухмыляясь, она глядела на меня снизу. Пустые глазницы заглядывали мне в лицо, лишенные выражения. И мое лицо тоже было лишено выражения. Ни тоски, ни жалости, ни страха, ни ужаса. Опустевшие глазницы и опустошенный человек. Оба — дело одних рук». Книга 12. Аркадия. Всю кровь мою пронизывает трепет несказанный. Следы огня былого узнаю. Данте, Чистилище. Часть первая. Глава первая. Не могу сказать, в какой точке все началось. У круга нет начала. Я храню секреты. Он вокруг меня. Ни начала, ни конца не существует. И время, ложь, которую сообщает нам зеркало. Вот они, секреты. Мальчик в потрёпанной шапчонке и молодой человек в лабиринте, и мужчина у бака для отходов кружатся, сменяя друг друга без начала и конца. «Трудно», — сказал он мне однажды, — «трудно думать о вещах, о которых мы стараемся не думать». Глава вторая. В глубоком подземелье, в чулане чудовищ, в моих объятиях коченел мужчина. Его спина изогнулась, голова запрокинулась. Алая артериальная кровь хлынула изо рта вперемешку с волокнистыми клочьями черной мертвой ткани, остатками пищевода, наверное. И он умер. Я опустил его тело на пол, сунул нож в карман. Окровавленной рукой провел по своим волосам, еще сохранившим следы укладки. «Веди меня к нему!» «Уже привел!» Я понял, что он хотел сказать. Знал, где спряталась тварь. Я же сам переписывал заметки Уортропа о ее повадках. Катастрофы удалось избежать. Не все еще потеряно, но мне нужен какой-нибудь контейнер, чтобы посадить его туда. Я вернулся в комнату с замком и взял мешок. Чудовище никуда не убежит. Конечно, в чулане могут шастать и другие воры, вооруженные и отчаянные, но я не чувствовал ни волнения, ни тревоги. Не позаботился даже о том, чтобы отыскать в темноте револьвер, отправляясь на поиски мешка. Я вернулся по коридору туда, где я его оставил, повернул за угол и остолбенел. Возле трупа стоял на коленях какой-то человек. В нескольких футах от него прятался в тени еще кто-то. И почему я не подобрал этот чертов револьвер? Мужчина поднялся. Поднялся и ствол брошенного мной револьвера. Я поднял руки и сказал: «Уортроп, это я». Второй человек выскочил из тени. Это была Лили. Она резко затормозила, увидев мое окровавленное лицо. «Уилл, ты ранен?» Уортроп оттолкнул ее в сторону и вырвал мешок у меня из рук. «Где он?» — прорычал он. — «Здесь, поблизости», — отвечал я. Вынул из кармана пружинный нож и предложил ему. — «Идемте, я вас к нему провожу». Он сразу все понял. Коротко кивнув, взял у меня нож, передал мешок и повернулся к телу. Я присел рядом с ним на корточке. Лилия озадаченно наблюдала за нами, сложив на груди руки. — «Адольф мертв», — сказал я монстрологу, пока тот сдирал с мертвого рубаху, обнажая его торс. — «Я понял», — буркнул Уортроп. Щелчком открыл лезвие. Прижал остриё к грудине. Напряг плечи. — «Готов». Я подобрался ближе, широко раскрыл мешок. — «Готов». Лили охнула. Против воли сама не ожидала, как я понял. Хотя она и хвасталась, что будет первой в мире женщиной-монстрологом, на самом деле она имела очень смутное представление об истинной практике этого ремесла. Доктор вогнал нож внутрь и тут же рванул его вниз. Мышцы на его шее вздулись от усилий. Дойдя до пупка, он отшвырнул нож, сложил ладони лодочкой и погрузил их в труп. «Осторожно!» — шепнул ему я, но он лишь отрывисто кивнул и шепнул. «Скользко!» Несмотря на холод, стоявший в подземелье, с него лил пот, стекая по сведенным бровям и опущенным векам. Он закрыл глаза. Ему нужно было не зрение, а воля, железная воля и твердые, не дрожащие руки. «Не шевелись пока», — шепнул он мне и той твари, что свернулась клубком в брюшной полости мертвого мужчины. «А теперь, Уилл Генри, давай!» Он распахнул глаза и привстал на коленях. Его руки с тихим «плоп» вырвались изнутра мертвого мужчины, зажатая в них тварь обвелась вокруг его локтей и запястья чувственными кольцами, кроваво-красная и странно красивая в мутном желтом свете, блестя чешуей, точно река под луной. Одним стремительным движением монстролог зашвырнул трофей в мешок. «Так, а теперь самое сложное», — сказал он. Он не торопился. Напротив, заставлял себя двигаться медленно. Сначала одна рука, потом другая, та, что придерживала затылок. Критический момент, когда его самого могли укусить. Но вот обе его руки оказались на свободе, и я тут же закрутил горловину мешка. Мы оба немного запыхались. «Что ж, Уилл Генри», — переводя дух, сказал он, — «думаю, нам все же придется приставить к нему охрану». Глава третья. Осмотрев оба трупа и место преступления, точнее, преступлений, поскольку убийство сочеталось тут с попыткой кражи со взломом, монстролог опроверг мою версию событий. «Они не были ни врагами, ни конкурентами», — сказал он. «Скорее, компаньонами. Слишком большой риск для одного человека. Вот они и договорились, что пока один сторожит, другой перегружает сокровища из ящика в мешок. Но алчность уже дала всходы в сердце одного из них. Думаю, что это был тот, кто стоял на страже. У него был с собой револьвер, и он пустил его в ход, как только комната с замком была открыта». Револьвер мы нашли в кармане того, которого вскрыли. Уортроп понюхал ствол. Из него недавно стреляли. «Убийца входит в комнату. Мнимая покорность добычи вводит его в заблуждение. Возможно, он даже думает, что она спит. Держа мешок в одной руке, другой он снимает крышку с ящика, и добыча немедленно нападает». Уортроп ударяет кулаком в ладонь. «Клыки входят глубоко в плоть. В панике вор бросает мешок и обеими руками пытается разомкнуть челюсти монстра, хотя хватка у него такая, что это и троим сильным мужчинам не под силу. Спиной вперед он выходит из комнаты, наступает по дороге в лужу крови своего товарища, ударяется в коридоре о стену, переворачивает ящики. Но уже поздно. Точнее... поздно было еще тогда, когда чудовище только вырвалось на свободу. Его естественное желание — бежать, и он бежит, но далеко не уходит. Яд уже проник в мозг. Он дезориентирован, у него кружится голова. Перед глазами все вертится, ноги не держат. Он забивается в первое попавшееся складское помещение, вот это, и падает на пол, а его активно работающее сердце — продолжает разгонять яд по всем уголкам его тела. «Но как оно попало внутрь?» — вырвалось у Лили. Первое столкновение с аберрантной биологией явно не прошло для нее даром. Можно прочесть 1000 книг, прослушать 1000 лекций, побеседовать с 1000 ученых, но ты все равно ничего не узнаешь, пока не увидишь своими глазами. А она видела всего ничего. Ее вопрос, видимо, озадачил Уортропа. «Количество отверстий в человеческом теле ограничено. Логично предположить, что оно воспользовалось самым крупным». «Зачем она туда залезла?» Монстролог часто заморгал. Ответ был очевиден. Ему и, как он полагал, всякому, кто имел мозг. Но он отвечал терпеливо, не так, как обычно отвечал мне. «Чтобы есть, мисс Бейтс, а также спрятаться от всякого, кто мог съесть его самого». Он тихо хлопнул в ладоши. «Кстати, надо, наверное, взглянуть на Адольфа. Не выпускайте из рук револьвер, мистер Генри. Я возьму кольт того парня и потом вернусь к вам. Оставайтесь здесь и не выходите из комнаты, пока я не вернусь или пока не возникнет угроза вашей жизни. Мисс Бейтс, только после вас». Лили просунула руку мне под локоть. «Я останусь здесь, если не возражаете». «Ответственность может оказаться непомерно велика для него», — отвечал Уортроп. Он кивнул на мешок у меня в руках. «Я бы не хотел, чтобы ему пришлось выбирать между вами». Я засмеялся, но Лили это не показалось смешным. Она сказала, «Я сама могу о себе позаботиться». Доктор хотел ответить, но потом просто покачал головой, пожал плечами и молча вышел за дверь. Мы остались втроем. Монстр, Лили и я. Я сел на пол и прижался спиной к здоровенному контейнеру, на котором красовался герб общества. «Nil timendum ist». Мешок ёрзал меня между ногами, а я смотрел снизу вверх на Лили, и она оказалась мне очень высокой, почти божественной в своем роскошном пурпурном платье, правда, пострадавшем кое-где от пятен. «Позволь сказать, что ты прекрасно выглядишь», — произнес я. «Не знаю, в чем причина, в точке зрения или в освещении, возможно, в том и другом. Я очень устал. Похоже, алкоголь выветрился». «Ты всегда был таким серьезным, — сказала она после подчеркнуто долгой паузы, даже когда пытался шутить. «Эта работа дает человеку перспективу». «И какую же?» Я поджал губы, задумавшись. «Самую блистательную из всех доступных». Она покачала головой. «Где револьвер?» «У меня в кармане, а что?» Она присела рядом со мной и сунула руку мне в карман. «Не прикасайтесь к моему огнестрельному оружию, мисс Бейтс», — предостерег я ее. «У тебя все равно руки заняты. Если вы притронетесь к моему оружию, я буду вынужден открыть огонь. Чем больше ты стараешься быть забавным, тем хуже у тебя получается». Обеими руками она прижала револьвер к животу. Теперь она была с револьвером, а я с мешком. «Не моя вина, если у тебя нет чувства юмора», — сказал я. «Пожалуйста, не пугай его, а то я нервничаю». Она села рядом со мной, не сводя глаз с клубка под мешковиной. Я думала, что они вырастают раз в 5 больше. «Скорее в 10. Это еще малыш, Лили». «Что ты будешь с ним делать?» «Ну, не знаю, может, свожу прогуляться». Оторвав на секунду одну руку от револьвера, она шлепнула меня по плечу. «Я имею в виду, когда все кончится». «Уортроп покажет его группе единомышленников, а те будут восхищенно кивать, одобрительно хлопать его по спине, и, может, дадут ему медаль, или даже закажут в его честь статую». «Одни мальчики вырастают», — заметила она, — «а другие так и остаются детьми». «Дай мне время подумать над твоими словами, прежде чем я смогу высказать свое мнение». «Что он будет делать с ним после Конгресса? Я об этом спрашиваю». «А, теперь понятно. Кошка, как говорится, выскочила из мешка. Так что здесь его все равно не оставишь. Полагаю, что сначала он надеялся именно на это. Теперь, наверное, увезет его в Нью-Джерусалем, выкопает для него яму в огороде, станет держать там и кормить козлятами. Не думаю, чтобы он всерьез планировал выпустить его на волю». «Разве это не лучше, что можно сделать?» «Только не для воли. И не для Уортропа». «Я бы его отпустила». «Он последний в своем роде, так что он все равно обречен, как ни крути». «Тогда почему его просто не убить?» Она поглядела на шевеляющуюся холстину. «Пусть набьет из него чучело». «А это идея», — сказал я коротко. Тема стала меня утомлять. «Скажи, а ты с ним целовалась?» «Целовалась? С доктором Уортропом?» Я улыбнулся, представив себе эту картину. «Уортроп не целовал никого с 1876 года. Я говорю о посредственности». «С Сэмюэлом?» Она опустила глаза. Отказывалась на меня глядеть. «А тебе какое дело?» «Наверное, я не должен был спрашивать». «Наверное, нет». «Вот как? Видать, он и впрямь посредственность, раз ты не уверена». Она расхохоталась. «Знаешь, а ты вполовину не так умен, как думаешь». Я кивнул. «Скорее на 1/3. Вы познакомились в Англии? Тебе было одиноко там, Лили? Ты скучала по Нью-Йорку? Что за человек может захотеть пойти в ученики к сэру Хайраму Уокеру? Уж, наверное, не тот, кто хотя бы на 1/3 так умен, как думает, а значит, он все же посредственность». «Он мой друг», — сказала она. «Друг? Мой добрый друг». «О, раз добрый, значит, уже непосредственность». Она улыбнулась. «Даже на 1/3. Мне очень хочется поцеловать тебя сейчас». «Неправда». Она все еще улыбалась. Я, наоборот, хмурился. «Разве об этом лгут? Если бы ты на самом деле хотел меня поцеловать, то уже целовал бы, а не...» Я поцеловал ее. «Дорогой Уилл, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии». Ее веки опустились, губы приоткрылись. «Уилл», — прошептала она, — «мне так хочется, чтобы ты поцеловал меня снова». Я поцеловал ее, а тварь в мешке свернулась в кольцо и скреблась в толстое стекло. И надо мужаться, закалять себя, ибо нет места любви, жалости и другим глупым человеческим чувствам. И никогда, слышишь, никогда не влюбляйся». В лабиринте путанных коридоров, пыльных комнат и полок, переполненных мертвыми кошмарными тварями, и... для меня он прекрасен. Прекраснее, чем цветущий луг по весне. Есть еще кое-что. Я должен сказать это прежде, чем уйду. В пыльных комнатах, полных жутких, извивающихся и скребущихся тварей, темной холодной глубины. Последнее, что я должен сказать. Губы полуоткрыты. Секреты, секреты, секреты. Глава 4. Луч лампы ласкал скорлупу. Монстролог склонился над яйцом, разглядывая его через лупу, затаив дыхание, которое и так уже было легче ветерка на том самом цветущем весеннем лугу. Он провел все необходимые замеры — масса, температура, объем — и теперь слушал его через стетоскоп. Работал он быстро, не хотел слишком долго подвергать яйцо воздействию подвального воздуха. Как верно заметил Метерлинг, Новая Англия — это вам не тропики. «Что ж, оно полностью соответствует описаниям в литературе», — сказал он мне. «Хотя их немного, и они не отличаются точностью. Возможно, это действительно яйцо Тецерихоненсиса. По крайней мере, для крокодила или морской черепахи оно слишком крупное. В то же время оно определенно принадлежит рептилии. Гигантскую анаконду и боа-констриктора тоже придется исключить. Из-за размера. Родство между ними есть, но очень дальнее. Что ж, остается положиться на старую истину. Время покажет». Он выпрямился и поднял лупу на лоб. Его щеки раскраснелись. Не имея никаких доказательств того, что именно оказалось в его руках, он все же был уверен. «Будем держать его в тепле и в темноте, и посмотрим, что из него вылупится через несколько недель». «Как раз к Конгрессу», — заметил я. «Прямо подарок вам, доктор». Он слегка напрягся. «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Последний в своем роде», — сказал я, — «как будто на вашей шляпе и без того мало перьев». «Знаешь, Уилл Генри, в последнее время ты говоришь подобные вещи таким тоном, что я не понимаю, смеешься ты надо мной или хвалишь, а может и то, и другое». «Я лишь констатирую очевидное», — сказал я. «Привычка политиканов и романистов. Советую тебе обходиться без нее». Он вернул яйцо в гнездо из соломы и около получаса возился над ним, пристраивая крохотную лампу-обогреватель, замеряя температуру возле поверхности. «Мы будем дежурить возле него по очереди», — сказал Уортроп. — «Проверять его надо каждый час, пока оно не будет готово проклюнуться. Да и потом тоже не оставлять без внимания. Столько же для нашей безопасности, сколько и для него. По крайней мере, еще два человека, кроме нас, знают о его нынешнем местонахождении. Дойди слух о нашей находке до лишних ушей, и это приведет к последствиям куда более серьезным, чем те, что в состоянии натворить он сам». Уортроп говорил со мной, но смотрел по-прежнему на яйцо. «Его яд самый опасный из всех известных. Он в 5 раз превышает по токсичности яд морской змеи Белчера. Капли на кончике иглы достаточно, чтобы убить взрослого человека». Я присвистнул. «Тот-то он такой дорогой. Чайной чашки хватит, чтобы отправить к праотцам целую армию». Он покачал головой и горько усмехнулся. «Каждый делает те выводы, которые соответствуют его природе». «В смысле?» «Его ценность не в том, что он способен отнять, а в том, что он может дать». «Об этом я и говорил, доктор». «Смерть как дар?» «Да, один дарует, другое принимает». Все еще улыбаясь. «Кажется, я объяснил недостаточно ясно». Он снова перевел взгляд на яйцо. «Возьмем ту же каплю, разбавим ее водой из расчета 1:10. Тогда ее можно будет ввести прямо в вену или курить с табаком, как предпочитают некоторые. Эффект, как я слышал, невероятно эйфорический, даже оргазмический, за отсутствием лучшего слова. Одной дозы, одной затяжки довольно, чтобы человек превратился в раба этого снадобья и стал более зависимым от него, чем курильщик опиума от опиума. Действие его необратимо, как действие яблока в раю. Стоит надкусить, и назад дороги нет. Каждый вдох порождает желание сделать еще один, и еще, пока не перестроится мозг. а тогда тело не сможет обходиться без него, как легкие не могут обходиться без воздуха, а клетки — без глюкозы. Я сразу все понял. Поставщик этого суперопиума разбогатеет неслыханно, причем сразу. Все наркобароны мира в сравнении с ним будут бедны, как церковные мыши. Вот о чем говорил Уортроп. Метерлинг не лгал. Его клиент просил на удивление мало, подозрительно мало, на мой взгляд. «Что-то здесь нечисто», — сказал я. «Если клиент Метерлинга хотел от него избавиться...» «Очень проницательно с твоей стороны, Уилл Генри. Да, возможно, я все же ошибся. Цена была слишком мала для человека, который понимал, что у него в руках, и слишком велика для того, кто не понимал». «Возможно, Метерлинг вовсе не планировал продавать его вам. Не исключено, что вы были нужны только для того, чтобы засвидетельствовать его подлинность». «Но зачем? Все, что ему нужно было сделать, это дождаться, когда он вылупится, собрать яд, а затем просто пристрелить, прошу прощения». «Тот, кто его нанял, знаком с вами, или, по крайней мере, слышал о вас». Скрестив на груди руки и откинув голову с профилем Патриция, он смотрел на меня сверху вниз. «И на какие мысли это тебя наводит?» «На такие, что у него мог быть иной мотив, кроме выгоды». «Отлично, мистер Генри. Это правда. Мне придется пересмотреть свою оценку ваших способностей. Но что это может быть за мотив?» Я открыл рот, но он поднял руку. «У меня есть кое-какие соображения по этому поводу, которые я предпочитаю пока не высказывать вслух. Слишком много желающих поделить пирог, который еще не испекся». Я нахмурился. «Это что, цитата?» Он засмеялся. «Теперь да». Наше бдение продолжалось около месяца. Заветный день приближался, его тревога росла, а с ней борода и волосы, аппетит таял. Он часами торчал возле яйца, возился с лампой, подкладывал соломку, слушал, как развивается в кожистой оболочке жизнь, прикладывая к ней стетоскоп. К моим повседневным обязанностям, а я должен был готовить, стирать, убирать, ходить на рынок, отвечать на письма и все в таком духе, добавилось неусыпное наблюдение за дверью полуподвала, причем револьвер доктора был всегда при мне. При малейшем шуме он вздрагивал, спал не более 30 минут кряду и вообще из практикующего натурфилософа превратился в нервную суррогатную мать. Не раз и не два я, заставив себя спуститься по лестнице в подвал, чтобы навестить Уортропа, находил его в каком-то оцепенении. Он сидел, опершись подбородком на ладонь, и не сводил сонных глаз с гнезда из соломы. «Идите спать», — сказал я ему однажды. — Я посторожу. — А вдруг ты уснешь? Он ничего не ответил. Я не стал настаивать. — Можно вас кое о чем спросить? Он приподнял бровь. Веки оставались полуопущенными. Это яйцо не упало с неба и не пролежало сотни лет в тундре. И даже, насколько я могу судить, не было снесено за сотню лет до того, как его обнаружили. Как же тогда оно может быть последним в своем роде? Где его мать? Он кашлянул. Его голос был ломким, как стекло под тяжестью башмака. «Мертва, если верить Метерлинку. Ее убил шахтер, который обнаружил гнездо». «Но разве не логично было бы предположить...» «Самца убили недели раньше. Логично предположить, что это был ее самец. Здоровый. 45 футов в длину от кончика хвоста до кончика носа». «Вот и я об этом. Там, где есть один, а тем паче двое?» «Да, конечно, все возможно. Возможно, например, что в труднодоступных районах Гималаев до сих пор проживает племя неандертальцев. Возможно, что лепреконы выходят из ирландских лесов и танцуют на возвышенностях при полной луне. Возможно, что ты родился от двух обезьян и был подменен после рождения. Не исключено и то, что наш разговор, да что там, вся твоя нынешняя жизнь только снится тебе, и ты проснешься и увидишь себя старым фермером, а рядом свою толстую здравомыслящую жену, и только подивишься тому, какой чудной сон приснился тебе, пока ты доил корову». Обдумав его аргументы, я спросил: «Мне обязательно быть фермером?» Раз-другой он поддавался человеческой слабости и, выкарабкавшись с моей помощью из подвала, добредал до своей комнаты, где падал в кровать. «Ну, что ты тут торчишь, кровожадным ангелом смерти?» Он щелкал пальцами. «Быстро в подвал, Уилл Генри, быстро!» Ох, если бы кто-нибудь еще посмел разговаривать со мной в таком тоне! В подвале, положив револьвер рядом с гнездом, я задумался о процессах вызревания Т. церихоненсиса. Яйцо просвечивало в оранжевых лучах тепловой лампы. В помещении было холодно, в гнезде, где лежало яйцо, поддерживалось тепло. 3 дня назад яйцо начало дрожать, мелко-мелко, почти неприметно. Послушав через стетоскоп, можно было различить шелест. Это организм ворочался и копошился внутри амниотического мешка. Звук внушал определенный трепет. Это была жизнь, хрупкая и примитивная, уязвимая и жестокая. Энтропия и хаос правят миром, разрушение — определяющая сила во Вселенной. Но жизнь все же продолжается. Разве это не прекрасно? И вот, пока я сидел там, наблюдая за яйцом, которое наполняли жизнью древние силы, мне вдруг пришло в голову, что ненормальность — это чисто человеческое понятие. Мы тщеславны и высокомерны, мы — высочайшее достижение эволюции и ее крупнейшая ошибка. Мы — пленники своего сознания и иллюзии того, что мы — центр мироздания, что весь мир делится только на мы и не мы. Но мы не возвышаемся над и не располагаемся в центре, и даже не стоим подле чего бы то ни было. Ни над, ни в центре, ни подле ничего нет. И вообще нигде ничего нет. И мы незначительнее, не важнее и не прекраснее земляного червяка. Точнее, это он прекраснее нас, потому что он, в отличие от нас, невинен. Только отважился ли кто-то из нас это утверждать? У червяка одна цель — прожить достаточно долго, чтобы успеть оставить потомство маленьких червячков. Его сердце не способно на предательство или жестокость. В нем нет зависти и злости, нет вожделения, в отличие от наших сердец. Вот и выходит, что это мы, чудовища, только мы и есть по-настоящему аберрантная форма жизни. Я сидел подле теплого яйца в холодном подвале и чувствовал, как мои глаза наполняются слезами. Ибо выяснилось, что истинная красота, красота с большой буквы, ужасна. Она ставит нас на место. Она заставляет нас осознавать свое уродство. Она — бесценный трофей. Протянув руку, я нежно положил ее на пульсирующую скорлупку. «Прости меня. Прости, ибо ты более велик, чем я». Часть вторая. Глава первая. Прости. Пустые глазницы и прядь волос, льнущая к черепу. На земле возле мусорного бака. «В чем нуждается доктор Пеленор Уортроп, мистер Генри?» «А в чем нуждаются люди? Он не инвалид, но хозяйство вести не умеет, и еду себе готовить не станет. Кто-то должен относить его белье в прачечную и ходить за покупками, готовить, убирать дом, впускать и выпускать посетителей. Правда, последнее вряд ли придется делать часто. К доктору сейчас почти никто не приходит». «Да, сэр. Он вроде как затворник?» «Да, я отшельник». «Значит, он больше не занимается медициной?» «И никогда не занимался. Он другой доктор». «Ах, вот оно что». «Да, он доктор философии. Только я не советую заводить с ним разговор на эту тему и вообще ни на какую тему. Если ему понадобится слушатель, он сам заговорит с вами». «Не понадобится, значит, не понадобится. Приготовьтесь к тому, что большую часть времени он вообще не будет вас замечать. Точнее, практически все время». «А что еще, мистер Генри? Чего еще мне от него ждать?» «Ну да, характер у него скажем так, немного горяче для философа». «Вспыльчивый философ? О, мистер Генри, как это забавно!» «Боюсь, что только в теории. Лучшая стратегия поведения с ним — соглашаться с каждым его словом. К примеру, если он когда-нибудь намекнет или даже открыто скажет, что интеллект червя намного превосходит ваш, просто скажите: «Да, доктор, я и сама не раз так думала». В другой раз он может ляпнуть что-нибудь совсем несуразное. Не думайте, что он слетел с катушек. Для Уортропа это обычное дело. Он всю жизнь говорит не впопад. Я хочу сказать, что то, что он говорит, обретает смысл только в контексте его мыслей». «Его мысли, мистер Генри? А какие у него мысли?» «Скрытые». «Он скрывает их? У себя в голове?» «Как и все мы. Правда, Беатрис?» Носком ботинка я коснулся лицевой части черепа. Я знал, что надо вызвать констебля. Пусть арестуют Уортропа. Самый подходящий конец для профессора-монстролога, чьи занятия неразрывно связаны с убийством. Мы с ним оба по локоть в крови. И я, и Уортроп. Но я не стал никого вызывать. Все мы рабы своих привычек. А я слишком долго пробыл его неразлучным компаньоном. Вернув мусорный бак в вертикальное положение, я собрал в него ужасное содержимое. Череп положил последним, помедлил. Но не из-за того, что предавался размышлениям, глядя в его пустые глазницы, как некий принц, для которого человеческая жизнь имела определенную ценность. Я просто зашвырнул череп в контейнер с остальным мусором. Он стукнулся о его металлический бок, звонко брякнув в морозном воздухе. Снова керосин. Еще спичка. Приятное тепло волной залило мое лицо. На свете нет человека, который не любил бы огонь. Это наша генетическая память. Тысячи лет огонь был нашим союзником и другом. Он сделал нас теми, кто мы есть. Неудивительно, что боги наказали Прометея, овладея огнем, и через несколько тысяч лет шагнешь на Луну. Я пересек двор по направлению к старым конюшням. Мне нужна была лопата. Не все кости сгорают целиком, кое-что придется закопать. В конюшне сохранилось лишь одно стойло. Остальные убрали еще в 1909 году, чтобы освободить место для прогулочного лозье. Самой дорогой машины в то время, подаренной Уортропу руководством компании за помощь в разработке дизайна. Шагнув в темное нутро постройки, я услышал тихое блеяние из последнего стойла в дальнем углу. Я заглянул через перегородку. Трое ягнят сгрудились там на соломе. Увидев меня, они как один шарахнулись в дальний угол. Черные глазенки на белых мордашках. Тревожное блеяние срывается с черных губ. Ножки нервно переступают по соломе, которая шуршит в сухом воздухе. «Меня это не смутит, мистер Генри. Плохой характер — признак сильной натуры. Так всегда говорила моя мать». Черные глазенки на белых мордашках. Нежное блеяние и сухой шорох соломы, похожий на тихий стук костей в ассуарии. Глава вторая. Шр. Шр. Тварь за толстым стеклом. Тварь в холщовом мешке. Шр. Все тела отбрасывают тени. Все тени одинаковы. Между тварью за стеклом и тварью в мешке нет никакой разницы. Их суть — то, что они есть, одна. Всякая жизнь прекрасна. И всякая чудовищна. В том числе жизнь Лили, чьи глаза, как два горных озера, прозрачны до самого дна, чьи нежные губы полураскрыты. «Ты первая и единственная девушка, которую я целовал», — сказал я ей позже в тот вечер. «Ты лжешь, Уилл Генри», — сказала она. «Ты слишком хорошо целуешься». «Ложь — худший вид глупости», — произнес я, цитируя Уортропа. «В лаборатории монстролога девушек нечасто встретишь». «Живых-то уж точно». Я засмеялся. «Я лучше, чем Сэмюэль». «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос». Ее теплое дыхание коснулась моего лица. «Ради него или ради самой себя?» Она вскочила так резко, что я даже моргнул. В дверях стоял Уортроп. «Уилл Генри», — произнес он тихо, — «где револьвер?» «У меня», — ответила Лили, держа его обеими руками. «Положите его перед собой на пол, очень медленно, и отойдите». Я встал, одной рукой сжимая горловину мешка, другую опустил в карман. Уортроп помотал головой. Он шагнул в комнату, за ним шел человек. В шляпе-котелке, нахлобученной на самые глаза в попытке скрыть лицо, изуродованное шрамами и рытвинами оспы. Свободной рукой он махнул в мою сторону, другой приставил к затылку доктора пистолет. «Давай его сюда, парень!» — сказал он с сильным ирландским акцентом. «Делай, как он говорит, Уилл Генри», — приказал Уортроп отрывисто. «Пусть он возьмет». Я протянул мешок незнакомцу. Обогнув доктора, он вырвал его у меня из рук. Лилия за моей спиной зашипела. Глаза Уортропа пылали от ярости. «Большое спасибо», — сказал незнакомец, пятясь к двери. «А это вам за труды». И он выстрелил, попал доктору в ногу, развернулся и побежал. Я обернулся к Лиле. Та уже подняла с пола револьвер, бросила мне. Я перепрыгнул через Уортропа, который, извиваясь на полу, кричал, чтобы я остановился. Я выстрелил как раз в тот миг, когда человек в котелке уже поворачивал за угол, где находился кабинет куратора. Пуля выбила кусок из стены монстрариума. Я добежал до подножия лестницы, пуля просвистела возле моего уха, попала в ящик. Грохнула, врезавшись в стену, входная дверь. Я взлетел по лестнице на первый этаж и промчался через холл так стремительно, что она не успела затвориться. Я заметил угол холщового мешка, выскочил на улицу и увидел того в шляпе. Он как раз садился на одну лошадь с другим человеком, тоже в котелке. И я снова выстрелил. Лошадь рванулась и загремела копытами по граниту под дымчатыми арками фонарей и голыми ветвями деревьев, словно выжженных кислотой на зимнем небе. Глава третья. Я бросился назад, в монстрариум, хотя, если подумать хорошенько, зря спешил. Уортроп сидел, привалившись спиной к тому ящику, возле которого еще совсем недавно сидел я, а Лили перетягивала ему ногу над раной. Жгутом послужила ее пурпурная лента. Лицо Уортропа, мокрое от пота, омрачилось, едва я появился в дверях. «Но!» — рявкнул он. «Где он?» «Ушел», — выдохнул я. На миг мной овладел совершенно иррациональный страх. Мне показалось, что он сейчас схватит револьвер и выстрелит мне в лоб. Я прямо видел, как отравленной стрелой пронеслась в его мозгу эта мысль. Но он только поднялся на ноги. «Что?» — начал я, интуитивно отступая назад. «Вы же сами сказали мне отдать его!» «Нет», — ответил он голосом холодным, точно змея. «Я сказал тебе, пусть он возьмет. А это совсем другое дело, можно сказать, прямо противоположное». Уортроп был смертельно бледен и едва держался на ногах. Лили шагнула к нему, предлагая опереться на нее, но он только отмахнулся. «Это ситуация первого уровня опасности, а вы стали Пандорой нашего времени, мистер Генри». «Но он же приставил к вашей голове револьвер», — рявкнул я. «Что мне еще было делать?» «Дать ему вышибить мне мозги, но не отдавать Тетцерихунэнсиса, конечно!» — заорал он, пораженный моей тупостью. «Моя жизнь ничто!» Я кивал. Я был с ним абсолютно согласен. Тем не менее, я все же предложил, чтобы мы со всей возможной поспешностью отправились в госпиталь Бельвью. «Зачем?» — спросил он, бледный как смерть. Он шатался, его ботинок потемнел от крови. «Затем, чтобы вытащить пулю из вашей ноги?» «Нет. Я должен немедленно мчаться к фон Хельрингу, а ты — поднимать тревогу». Он шагнул ко мне, точнее, к выходу, который я загораживал. Я не двинулся с места. Он был выше меня примерно на дюйм и смотрел сверху вниз, буравя взглядом. Но я не пошевелился. «Отойди», — сказал он. «Не отойду», — ответил я. «Отойдешь? Или я пристрелю тебя! Богом клянусь, пристрелю! Тогда стреляйте. Только смотрите, не промахнитесь, доктор. Вы никудышный охотник. Лили заговорила, чтобы заполнить паузу или спасти меня от пули, не знаю. Я отвезу вас в госпиталь, доктор Уортроп, а Уилл с дядей Абрамом соберут пока поисковую партию. Разумеется, поставив сначала в известность полицию. Тут мы с Уортропом закричали в один голос. «Нет, никакой полиции!» Монстролог поддался на уговоры Лили, принял ее предложение и ее протянутую руку, и они вместе стали подниматься по лестнице. «Ты совершила ошибку», — бросил он мне, уходя. «И не впервые». Я мог бы ответить ему, что результатом моей так называемой ошибки стало продолжение его бренного существования, но придержал язык, как делал часто. Любой ответ привел бы только к контр-ответу и контр-контр-ответу и так далее, до тошноты. А мне и так уже не раз приходила в голову мысль о том, что мы с ним ссоримся, как старая супружеская пара. А еще я подумал, что под ошибкой он вполне мог иметь в виду именно продолжение его бесполезного существования. Пеленор Уортроп всегда был немного влюблен в смерть. Глава 4. Плюх. Шмяк. Плюх. Шмяк. В подвале дома на Харрингтон-Лейн. Плюх. Шмяк. Плюх. Шмяк. Движение отработанное и быстрое. Тренированная рука крепко хватает тонкий безволосый хвост большим и указательным пальцами, выдергивает грызуна из клетки, плюхает его на деревянную доску, молоток с заостренным концом описывает в воздухе сверкающую дугу и с приглушенным шмяк наносит грызуну смертельный удар в голову. Плюх! Шмяк! Плюх! Шмяк! Крошечные коготки тщетно царапают воздух, беззвучно открывается и закрывается пасть, шелковистая шерстка взблескивает в свете лампы. «В первые дни жизни он падальщик», — объясняет Уортроп, — «пока не подрастет и не наберется достаточно сил для охоты на живую еду». Плюх. Шмяк. Удар должен быть достаточно сильным, чтобы убить сразу, но не слишком резким, чтобы не брызнула кровь. Деликатное убийство, нежный замах. И череда трупиков, пухленьких мертвых тел с расплющенными головками. Он должен был вылупиться на рассвете. И монстролог, как заботливая мать, знал, что его чадо появится на свет голодным. «При должном питании он должен расти экспоненциально», — продолжает он. «По футу в неделю. Он будет больше тебя, когда я представлю его обществу». «А каков его настоящий рост?» Глаза Уортропа вспыхивают в свете нагревательной лампы. Лицо блестит от пота и монстрологической экзальтации. «А вот это как раз и есть один из наиболее загадочных вопросов в аберрантной биологии. Самый крупный известный экземпляр достигал 54 футов в длину и весил около 2 тонн, хотя считалось, что ему всего год от роду. Некоторые даже всерьез полагают, что у Т. церихонэнсиса нет предела роста. Он растет на протяжении всей своей жизни, и если бы не хищники и ограничения, накладываемые средой обитания, то он мог бы превзойти размерами все живые существа на Земле, включая синего кита». «Хищники? Кто же может охотиться на тварь таких размеров?» Он закатил глаза. «Homo sapiens! Мы!» Плюх. Шмяк. Как будто задуваешь свечу ударом кулака. «Значит, если его вовремя не убить, то наш новичок вырастет настолько, что сожрет весь мир?» Он усмехается. «Полагаю, когда-нибудь дело дойдет и до этого. Вот только не ясно, кто уничтожит мир первым. Он, мы или какой-то третий вид. В том, что рано или поздно мир будет уничтожен, я не сомневаюсь. Вероятно, тебе уже приходило в голову, что жизнь вообще проект самоуничтожающийся». Плюх. Шмяк. И монстролог, быстро и уверенно взмахивая руками, которые казались теплыми при свете лампы, цитирует одну из своих любимых книг. «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Он со смехом добавляет: «Не говоря уже о людях и мышах». Глава 5. И вот панцирь трескается. Из трещины сначала вытекает густая желтоватая жидкость, следом появляется рубиново-красный рот и круглая черная голова с мой кулак размером, а уж затем зубы, бледные, бесцветные, словно сухая кость. Жизнь, неумолимая и самоуничтожающаяся, начало, заключающее в себе свой конец, с острым запахом свежевспаханной земли и немигающими янтарными глазами. Рядом со мной монстролог выпускает давно сдерживаемый вздох. «Узри! Сие ужасная благодать Божия, из которой исходит истина!» Глава 6. «Узри ужасную благодать Господа!» Ягнята в стойле старой конюшни блеяли жалобно. Их черные глазки блестели в водянистом зимнем свете. Они плакали не от голода. Они были откормленные, упитанные. Каждая головенка казалась мелковатой для округлившегося тельца. Они плакали не от голода, а от страха. Я был незнакомец, чужой. Их ноздри трепетали, оскорбленные моим неизвестным запахом. Я был не тот худой, сутулый мужчина в ветхом белом халате, который приносил свежее сено, овёс и воду. Не тот, кто убирал стойло и стелил свежую солому. Не тот, кто заботился о них, защищал, закармливал до того, что бока болели от обжорства. Я схватил с крюка лопату и ринулся прочь из конюшни. Земля была твердой, мои руки нежными. Я не привык к физическому труду. Плечи скоро заломило, ладони жгло, как огнем, ноги и сердце онемели. Что за ужасная благодать двигала тобой, Уортроп? Стала ли Беатрис барашком, вроде тех, в стойле, или она слишком много видела? Милосердие монстролога почти так же холодно, как божественное. Быть может, тебе пришлось убить ее, чтобы избавить от более мучительного конца. Сухой ветер подхватил и закружил еще теплый пепел. Громыхнул покосившимся ставнем в облупившуюся крашенную стену. А у меня оставалось еще целых две канистры керосина, гора дров и гвозди. Так что все еще можно было сделать. Заколотить входную дверь досками, замуровать его внутри. От трухлявого старого дома в минуты и головешки не останется. «Беги, Уилли, беги!» Из огня кричала мне моя мать. Нет места жалости и горю и прочей человеческой сентиментальщине, но справедливость не сентиментальна. Справедливость холодна и неумолима, как льды Джудекки. Скажи мне, отец, скажи мне, что ты видел? Часть 3. Глава 1. Абрам фон Хельрунг мощно выдохнул, не выпуская изо рта сигары. Широко расставив крепкие ноги и нервно подрагивая плечами, он наблюдал утреннюю толчью на тротуарах из окна своего каменного дома на 5-й авеню. Солнечный свет придавал его лицу с темными ложбинами морщин сходство с каменистым ландшафтом. Его глаза, обычно яркие, как у птицы, сейчас отдавали расплывчатой голубизной зимнего небосклона. «Беда!» — бормотал он. «Беда!» «Бедой принято именовать последствия непредвиденной катастрофы», — пропищал с дивана за его спиной Хайрам Уокер. «Я уже с самого начала предупреждал, что размещение экземпляра Т. церихунэнсиса в монстрариуме...» «Уокер, — процедил монстролог сквозь стиснутые зубы. Он стоял у камина, как воплощение истинной ярости. «Заткнитесь!» Англичанин шумно шмыгнул носом. Рядом с ним сидел его ученик, Сэмюэль Посредственный, и злобно пялился на меня. Вся левая сторона его лица распухла. Не исключено, что я сломал ему челюсть. Во всяком случае, на это надеялся. «Есть люди, которым с первого взгляда проникаешься искренней антипатией, без всякой своей на то воли. Думаю, я бы ненавидел его, даже если бы он уступил мне на балу». «Не будем тыкать друг в друга пальцами. Это не решит проблему», — заметил доктор Пелт. Он изящно разместил свое большое костистое тело на козетке и пил кофе из чашечки, которая казалась игрушечной в его огромных руках. Коричневые капельки повисли на его пышных, словно кустусах. «Верно», — согласился сэр Хайрам. «Прибережем обсуждение последствий кое-чьих действий до конца программы». «Кое-чьих действий? О чем это вы?» — вскинулся Уортроп. «Я поступил абсолютно правильно». «Вы привезли его сюда. Вы решили засунуть его в монстрариум. Это же ваш трофей, не так ли?» Уортроп побледнел. Доктора, занимавшиеся им в Бельвью, настоятельно рекомендовали ему избегать всяческих нагрузок. Точнее, решительно прописали ему постельный режим. И хорошо, иначе увесистый бюст Дарвина с каминной полки полетел бы кое-кому в голову. «Хайрам», — сказал он ровным голосом, — «вы бесхребетная особь, лишенная воли и подбородка. Помесь человека с губкой, а интеллект у вас, как у морского огурца». «Но я не сержусь на вас за это. В конце концов, человек не властен выбирать себе мать». Пуговичные глаза Окера стали еще больше похожи на пуговицы, его рот беззвучно задергался, губы приоткрылись, обнажая желтые кривые зубы. Лили рядом со мной подавила смех. Я не стал сдерживаться. «Смейтесь надо мной, Уортроп, смейтесь сколько хотите! Посмотрим, кто услышит ваш смех, когда он будет доноситься с Блэквелл-Айленда». «Это вы во всем виноваты, фон Хельронг», — заявил монстролог старому австрийцу. «Я? Почему я?» «Вы его пригласили». «О, я уж думал, вы хотите сказать. От этого человека толку как...» Уортроп запнулся в поисках подходящей метафоры. Пелт предложил свой вариант. «Как от козла молока». «Джентльмены, прошу вас», — мягко корил их фон Хельрунг. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать достоинства доктора Окера». Плечи Лили ходили ходуном. Еще немного, и она рассмеется во весь голос. Я успокаивающе похлопал ее по руке. «Что сделано, то сделано», — сказал монстролог из Аргентины, сосед Пелта. Его имя Сантьяго Луис Морено Акоста Рохас было больше него самого. Доктор считал его безнадежным спорщиком и упрямцем, но даже он признавал авторитет Акоста Рохаса во всем, что касалось Теца Рихуненсиса. Тыкать пальцами и перекладывать вину друг на друга не лучше, чем доить гипотетического козла. Утраченного этим не вернуть. А вернуть его мы обязаны, причем быстро. Перед нами две одинаково страшные возможности. Либо воры потерпят неудачу с украденным ими существом, либо, наоборот, преуспеют. Если оно сбежит, погибнут люди. Если нет, еще больше людей станут жертвами пагубной привычки к его яду. «Вы не сказали о наихудшей возможности», — заявил Уортроп. «Его могут убить». «Что ж, теперь мы знаем, зачем его похитили», — сказал Пелт. «Осталось только понять, кто». «Преступные элементы», — фыркнул Окер с видом человека, сообщающего очевидное. «Мертвые кролики, скорее всего, если судить по ирландскому акценту, который описывал Уортроп». «Ха!» — каркнул фон Хельрунг. «О мертвых кроликах 70-х годов никто не слышал». «Гоферы», — предложил Пелт. «Как по-вашему, Пеленор?» Монстролог напрягся. Он помрачнел так, словно Пелт бросил ему личное оскорбление. «Гадать на кофейной гуще не в моих правилах. Возможно, мы имеем дело с бандой или даже двумя, судя по тому, что в процессе совершения преступления одному из бандитов выстрелили в затылок. Однако нельзя упускать из виду и то, что всякий, у кого найдется 20 свободных долларов и 10 минут, чтобы дойти до 5 углов, может нанять там сколько угодно распоследних негодяев для этой или любой другой работы, причем без всяких знакомств в криминальном мире. На нас он не смотрел. Его взгляд был устремлен в пустые глаза Дарвина. Пальцем он гладил своего героя по мраморному носу. Так что главный вопрос не в том, кто или почему, а как. Как эти безграмотные бандиты прознали о сокровище, хранящемся в святая святых комнаты с замком? Вопрос повис в воздухе. Фон Хеллерунг сразу понял его подоплеку, и его обширная, точно обочёная грудная клетка раздулась так, что с жилета едва не посыпались пуговицы. Сдвинув губы, будто собираясь свистнуть, он все же воздержался от отповеди, ожидая, когда Уортроп закончит. «Доктор фон Хеллерунг поправит меня, если я ошибаюсь в подсчетах, но, по-моему, всего 6 человек знали о той особой презентации, которую я готовил для этого совета. Один из них мертв, остальные в этой комнате». Акоста Рохас вскочил, точно ужаленный. Ножки его стула заскребли по паркету. «Я глубоко оскорблен подобными подозрениями». «Разве предать доверие не более оскорбительно, чем намекнуть на такую возможность?» — парировал Уортроп. «Ну, не надо спешить с выводами, майн фройнд», — запротестовал фон Хеллерунг, размахивая перед собой пухлыми руками. «Мы все здесь люди почтенные, ученые, а не искатели выгоды». «Ничего удивительного», — объявил Окер во всеуслышание. «Созерцание худших сторон природы извратило его восприятие природы человеческой». «Избавьте нас от ваших банальностей, Окер», — воскликнул доктор. «Все мы здесь изучаем самые совершенные творения природы, но это не имеет отношения к делу. Разум ни хороший, ни плох сам по себе. Почему же тогда им обладают не все люди? Думаю, что Адольфа из числа возможных предателей можно исключить. У него не было мотива. Он 60 лет имел доступ к любым сокровищам, большим и малым, и ни разу не попытался извлечь из этого выгоду». «По мне, так наиболее вероятный подозреваемый и есть самый очевидный», — сказал Пелт. «Тот тип, Мэттерлинг или его таинственный наниматель. Вряд ли они обрадовались, когда вы отклонили их предложение. А уж приехать за вами в Нью-Йорк и вызнать место пребывания Тецерихунэнсиса для них труда не составило бы». Тут заговорил я. «Невозможно, Мэттерлинг в Лондоне». «А вы откуда знаете, что он именно там?» — спросила Коста Рохас, подозрительно прищурившись. «Ему больше некуда было податься», — ответил я уклончиво. «Очень странно», — сказал Окер, — «что ученик доктора Уортропа в курсе передвижений таинственного мистера Мэттерлинга. Любопытно, что еще ему известно». «Окер, я даже не знаю, что считать более оскорбительным», — зарычал Уортроп. «Ваш намек на возможное предательство мистера Генри неуместен». «Хватит», — воскликнул фон Хеллерунг в порыве отчаяния, ударяя себя в грудь. «Ваша грызня и детские оскорбления ни к чему не приведут. Мы все здесь друзья, по крайней мере, коллеги, и я готов поклясться честью, даже жизнью, что в этой комнате предателей нет. При всем уважении к вашему мнению, Пеленор, нас сейчас должно больше всего заботить не зачем, никто и никак, а где. Остальное подождет». «Этим нам и следует заняться. Причем быстро», — поддержал его Пелт. «Ведь похитители могут быть уже на полпути в Руаноак. Мы же не знаем». «Руаноак?» — переспросил Уортроп. «Такая пословица». «Странно, никогда не слышал», — сказал Акоста Рохас. «Вы же из Аргентины. Что тут удивительного?» «Мне она тоже кажется странной», — сказал Уокер с подозрением. «Почему именно Руаноак? Что это за место такое?» «Да первое, какое пришло на ум», — взвился Пелт. «Что тут особенного?» «Пословицы никогда не приходят на ум случайно», — пояснила Коста Рохас. «Иначе они не были бы пословицами». Но чаша терпения Ортропа переполнилась. Даже он, похоже, осознал, что перебранки и подозрительность в такой ответственный момент ни к чему не приведут. «Фон Хельрунг, боюсь, нам не обойтись без помощи властей», — деловито сказал он, поворачиваясь к своему бывшему наставнику. «Надо аккуратно задать несколько вопросов представителям определенных кругов администрации Нью-Йорка». Мейстер Абрам серьезно кивнул и перекатил огрызок толстой сигары из одного угла рта в другой. «У меня есть на примете человек. Надежный, не слишком любопытный. Его как раз только что назначили следователем». Ортроп громко расхохотался. «Ну еще бы!» «Одну минуту!» Акоста Рохас был в шоке. «Вы собираетесь привлечь к делу полицию?» Монстролог не удостоил его взглядом. Он продолжал говорить с фон Хельрунгом. «Расследование убийства может поставить нас в неловкое положение». «Несомненно, майн фройнд, но я же не глупец, чтобы заявлять о нем». Глава вторая. Мы с монстрологом вернулись в плазу, чтобы сменить фраки на более подходящую одежду, а фон Хельрунг отправился в полицию, захватив с собой Лили, чтобы попутно завести ее домой, в Риверсайд. Та не спала уже сутки, но все еще была бодра и полна сил. Когда начиналась охота, она не уступала выносливостью самому Ортропу. «А женщине дадим уютную грелку и отправим спать, поцеловав на прощание», — буркнула она на пороге. Ее платье было в пыли монстрариума, прическа растрепалась, локоны цвета вороного крыла уныло повисли. Но глаза по-прежнему горели знакомым огнем. Я нежно потрепал ее по плечу и поцеловал в щечку. Но, вопреки моим надеждам, она не развеселилась, а наоборот, сильно наступила острым каблучком мне на ногу. «Не пытайся быть обаятельным, тебе это не идет», — сказала она. «Отдохни, Лили», — ответил я. — Если получится, я позже к тебе зайду. Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила. — Зачем? Даже будь у меня готов ответ, которого не было, я все равно не успел бы его дать, потому что из-за угла вдруг вынырнул Сэмюэль, все еще франтом, в пальто и фраке, хотя и с распухшей челюстью. — Вы все еще должны мне танец, мисс Бейтс. Я помню, — сказал он немного шепелявя. Приложился к ее ручке, а уж потом повернулся ко мне. Его обезображенный рот скривился в гнусной породе на улыбку. «Нас, кажется, не представили, старина». Похоже, его рот открывался не больше, чем на полдюйма. «Моя фамилия Исааксон». Я не видел, как он нанес удар. Заметил только, как он двинул бедрами, вкладывая всю силу корпуса в движение руки. Наверное, учился боксу. Стены в доме фон Хельрунга завертелись, я рухнул на персидский ковер, прижав руки к солнечному сплетению. В мире кончился кислород. Исааксон торчал надо мной, весь черно-белый, с головой как тыква. «Бойцовый пес Ортропа!» Он ощерился на меня. «Персональный ассасин. Я слышал о тебе и Адне, и о русских во время Тур дю Селенс, и об англичанине в горах Сокотры. Скольких еще ты отправил на тот свет по его заказу?» «Одного ты пропустил», — выдохнул я. «Но Ортроп тут ни при чем. Трудно смеяться от души, когда у тебя не открывается рот, но Исааксон как-то умудрился сделать это». «Надеюсь, чулан чудовищ тебе по нраву, Генри. В один прекрасный день ты сам станешь экземпляром в этом бестиарии». Он легко перешагнул через меня, сбежал по лестнице к выходу и подозвал такси. Лили помогла мне встать. Ее душил то ли смех, то ли слезы. Я так и не понял, что именно. «Ты теперь считаешь его посредственностью?» — спросила она. «Дело не в том, как именно он мне врезал», — ответил я, — «а как я упал». «О, ты рухнул великолепно!» Тут она все-таки засмеялась. «Такого впечатляющего падения я не видела никогда в жизни». Не знаю, что было тому причиной. Может, ее смех, приятный как звон монет, падающих на серебряный поднос, но я вдруг поцеловал ее, хотя мне по-прежнему не хватало воздуха, и чуть не задохнулся от удовольствия. «Меня немного беспокоит связь между насилием и любовью», — прошептала она мне в ухо, — «которая явно присутствует в вашем сознании, мистер Генри». Тут я даже обрадовался, что дышу с трудом и не могу ответить. Глава третья. «Это Уокер», — сказал я Ортропу на пути к Плазе. «Очевидно», — согласился он. «Его любовь к роскоши намного превосходит его способность обеспечивать себе соответствующий образ жизни. Вот почему меня всегда удивлял его выбор профессии. Монстрология — не самый короткий путь к богатству. Пока не подвернется экземпляр, чей яд дороже бриллиантов». Он кивнул и неопределенно фыркнул. «Нельзя исключать Якоста Рохаса. Никто так не жаждал поймать живого Теца Рихонэнсиса, как он, это всем известно. Именно поэтому его и следует исключить. Будь у него в руках яйцо Теца Рихонэнсиса, уж он бы точно с ним не расстался». «Все равно это один из них. Или никто», — буркнул Уортроп сердито. «Фон Хельрунг вечно болтает. Наверняка это он разболтал, а теперь даже не помнит, с кем говорил об этом и говорил ли вообще». Он вздохнул. «Ирландские бандиты. Не менее глупо предполагать, что за этим стоит Меттерлинг или его клиент, если таковой вообще существует». Он барабанил пальцами по колену, глядя в окно. Экипажи уворачивались от автомобилей, те и другие объезжали редких велосипедистов и невесть откуда выныривавших пешеходов. Раннее утреннее солнце золотило здание вдоль Пятой авеню и покрывало медью гранитную мостовую. «Зачем вы туда пошли?» — спросил он вдруг. «Как вы с Лили Бейтс оказались в монстрариуме?» У меня загорели щеки. «Поздороваться с Адольфом?» Я вздохнул. «Что толку увиливать? Я хотел показать ей Теца Рихонэнсиса». «Показать что?» Он явно мне не поверил. «Она любит такие вещи». «А ты? Что любишь ты?» Я знал, на что он намекает. Мне показалось, что мы закрыли эту тему еще на балу. «После чего ты пошел и сломал челюсть ее партнеру». Почему-то мое замечание показалось ему смешным. «Да и вообще, насколько я понимаю, эта тема неистощима». «Только не для вас», — напомнил ему я. «Да? Из-за любви я едва не утонул в Дунае». Я мог бы сказать ему, что не из-за любви он сиганул тогда с моста в Вене. По крайней мере, не из любви к другому. Отчаяние — глубоко эгоистичный ответ на удары, которыми осыпает нас судьба. «Что ж, ваше появление в логове монстрологов оказалось как нельзя кстати», — сухо заметил Ортроп. «Еще минута, и было бы поздно». Также и мой друг успел тогда вытащить меня из воды, прежде чем меня подхватило и понесло течение. Лучше любить, но потерять. Тут уж он не выдержал и взорвался, поэт-неудачник. «Ты еще будешь стихи цитировать? Зачем? Подразнить захотелось? Кто из нас более жалок, Уилл Генри? Тот, кто любил и потерял любовь? Или же тот, кто не любил совсем?» Я отвернулся, мои руки, лежавшие на коленях, сами собой сжались в кулаки. «Идите к черту», — буркнул я. «Можешь сколько угодно утешать себя тем, что лучше любить и потерять любовь, но помни, самый невинный поцелуй может таить смертельный риск для твоей возлюбленной. Никто точно не знает, как именно Биминиус Аравакус переселяется от хозяина к хозяину. Так что в твоей страсти семена гибели, а не спасения». «Только не надо говорить мне о гибели!» — крикнул я. «Мне ее лик знаком лучше, чем кому-либо, и уж, конечно, лучше, чем вам!» И тогда он начал цитировать из Сатирикона, видимо, чтобы поквитаться со мной. «А вот еще Севилла Кумская. Я ее своими глазами видел, подвешенную в бутылке. Мальчишки спрашивали ее: Севилла, Севилла, чего ты хочешь? А она отвечала: смерти!» Мальчик в вязаной шапчонке, мужчина в запачканном халате и существо, запертое в банке. Шр, шр. Я спрятал от него лицо, но он повернулся ко мне и заговорил, наклонившись так близко, что я чувствовал его дыхание на своей шее. Можешь пренебречь любыми советами, которые я давал и еще дам тебе в жизни. Но этот ты должен навеки запечатлеть на скрижалях своего сердца. Любовь приходит, не спрашивая нашего согласия. Но ты, ради самой любви, должен дать ей уйти. Отпусти ее, Уилл. Дай себе зарок никогда больше не встречаться с этой девушкой и ни с какой другой тоже, ибо боги не мудры, а природа не терпит совершенства. Я горько рассмеялся. Мальчишка, я считал эти ваши туманные высказывания величайшей мудростью. Теперь начинаю думать, что внутри у вас полно дерьма, и оно прет во все стороны. Я напрягся, готовясь к взрыву. Но его не последовало. Монстролог захохотал. Вернувшись в номер, доктор смыл с себя засохшую кровь и пыль монстрариума, переоделся и заказал плотный завтрак, к которому, однако, не притронулся, а отдал на растерзание помощнику, отличавшемуся зверским аппетитом. Я действительно оголодал. «Рекомендую поспать», — сказал он. «Тебе предстоит долгая ночь». «Вам тоже надо отдохнуть», — сказал я, возвращаясь к привычной роли его няньки. «Ваша рана не худшая из огнестрельных ран», — заметил он небрежно. «И я почти не потерял крови благодаря нежным заботам твоей милой». «Она мне не милая». «Ну, значит, не милой. Она просто дьявольски меня раздражает». «Это я тоже уже слышал. Кстати, а почему ты бранишься? Ругательство — костыли для лишенных воображения умов». «Здорово», — сказал я. «Когда-нибудь я запишу все ваши изречения и издам отдельным томом для просвещения и развлечения публики. Остроты и афоризмы доктора Пеллинора Уортропа, ученого, поэта, философа». У него даже глаза загорелись. Он думал, что я всерьез. Похоже, забыл уже, что я сказал ему в такси про дерьмо. «Прекрасная мысль, мистер Генри. Вы мне льстите». И он ушел, отказавшись сообщить мне, куда направляется. «Меньше знаешь, лучше спишь», — ответил он на мой вопрос. Поскольку он вообще любил изъясняться загадками, я тогда не обратил на его слова особого внимания. Я был поглощен завтраком, усталостью и мыслями о предстоящей черной работе. Оглядываясь назад, признаю, что его тогдашняя скрытность не предвещала ничего хорошего, как, впрочем, и всегда. Глава 4. И Севилла ответила: «Смерти!» Тварь в банке. Шрррр. Шрррр. По стеклу плавниками. Тихо, как муха, бьющая крыльями по воздуху. И мы тоже. Как две засохшие мухи. Одна болтается в сером панцире старого дома, другая — в сером безжизненном воздухе. Гремит нутром в погремушке собственной кожи. День переходил в ночь, когда я, изможденный непривычным физическим трудом, рухнул на табурет. Ладони соднило от лопаты. Надо крепиться. Пора уже привыкнуть к таким вещам. Невозможно сказать, как именно умерла женщина по имени Беатрис. Мягкие ткани ее тела не сохранились, а на костях не было никаких характерных повреждений, кроме следов от пилы, которой он расчленял тело. Возможно, он убил ее сам, но если так, то Уортропа, которого я знал в детстве, действительно больше не существует. Тот Уортроп бывал жесток, когда надо было быть добрым, и добрым, когда жестокость оставалась единственным средством. «Это я во всем виноват», — шепнул я костям под моими ногами. Я должен был знать, покидая его, что он рано или поздно вывалится с тарелки этого проклятого мира. День уже угасал, а я все сидел в углу, сутулившись. Подавлял желание броситься в дом и высказать ему все в глаза. Он был мне чужим, этот человек, с которым я прожил бок о бок 20 лет моей жизни, чьи настроения я когда-то читал, как жрец читает будущее по внутренностям жертвенного агнца. Но теперь я и вправду не знал, как он будет реагировать. Я плотнее запахнул пальто. Пепел летал в воздухе. Мелькнула мысль. Лучше бы умер он. Жалкий крик вырвался из моего горла, и я вспомнил ягнят, темноглазых, беломорденьких, жалобно блеющих в темноте. Глава 5. Риверсайд-драйв в сумерках. Тоскливые гудки буксиров и строгие фасады над черной водой. Надежные постройки. Основательные дома людей, занятых серьезным делом. Клубы, церковь, смокинги к обеду, хорошие манеры респектабельных людей. На столиках хрустали и крахмальные льняные скатерти. Шелк китайский, чай индийский, манеры английские. А еще лампы, которые отбрасывают только тени, не освещая ничего. Шлейфы длинных платьев, которые метут по натертым до блеска полам, и негромкие голоса, доносящиеся из гостиной. «Это еще ничего не значит, я тут ничего не могу поделать!» «Есть ли у вас визитная карточка?» — это спросил дворецкий. «Нет, просто скажите, мисс Бейтс, что пришел девятипалый». И тут, наверное, на звук моего голоса в вестибюль вплыла дама в элегантном платье. Это была та самая женщина, чей ангельский голос убаюкивал меня по ночам словами на непонятном языке. Та, что сказала при нашей последней встрече, что я не случайно попал в ее дом, что это воля Господа. «Уильям?» Ее рука взлетела ко рту. «Уильям!» Она сразу отбросила формальности, на которых держался ее буржуазный мир, и прижала меня к своей груди в крепком материнском объятии. Потом положила прохладные ладони мне на щеки и заглянула в мои глаза, видевшие так мало и так много. «Боже, как же ты вырос!» — воскликнула она. «Лили не сказала мне, что ты стал такой высокий!» «Как вы поживаете, миссис Бейтс?» Услышав жуткие ночные крики своего нечаянного подопечного, которого мучили кошмары, она стремглав слетала в холл, сжимала мальчика в объятиях, гладила по волосам, осыпала поцелуями его голову, пела ему, и её голос был не похож ни на что слышанное им ранее. И иногда в этой суматохе и тоске он, забывшись, называл ее мамой. Она никогда его не поправляла. Сейчас она взяла меня под руку и повела в гостиную, где я почти ожидал увидеть ее мужа. Как он сидит в кресле, уткнувшись в свежую газету своим патрицианским носом. Но комната была пуста. И нисколько не переменилась за 3 года моего отсутствия. Здесь я какое-то время был обычным ребенком. Играл в игры, слушал музыку и читал книжки, в которых не было и намека на монстров. Вокруг вообще не было монстров, не считая того, что притаился в 1/10 доли дюйма от края моего глаза. Я поел, хочу чего-нибудь выпить, и миссис Бейтс присела на краешек стула, скромно сдвинув колени и вся подавшись вперед, а ее глаза, яркие, как у фон Хеллинга, даже в сгущающихся сумерках комнаты манили меня словно 2 маяка. Она качала меня когда-то на коленях и пела мне песни. А теперь я не чувствую к ней ничего, совсем ничего. И это меня злило. «Лили дома?» — спросил я после неловкого молчания. Она встала и пошла за ней, оставив меня наедине с лицами, которые улыбались мне из-за стекол на каминной полке. Фотографиями Лили, ее брата, бесстрастного мистера Бейтса, их отца и его жены, чего мизинца он не стоил. Я опустил глаза, точно от стыда. «Вот уж кого не ожидала увидеть!» — прозвучал от двери голос Лили. Позади нее в холле маячила мать, не зная, войти ей или не стоит. «Я вас пока оставлю», — неожиданно робко шепнула миссис Бейтс дочери. «Да, пожалуйста», — коротко ответила та. И впорхнула в комнату. Ее лицо было не накрашено, и в нем я увидел след той прежней Лили, которая скакала по лестнице в доме дяди с криками: «А я тебя знаю! Я знаю, кто ты!» «Почему не ожидала?» — спросил я. «Я ведь говорил, что зайду». «Ну, я ведь считала, что тебе предстоит серьезная научная работа сегодня вечером». «Предстоит», — подтвердил я. «Позже. И ты зашел, чтобы пригласить меня участвовать». «Не стоит тебя втягивать в это, Лили». «Значит, тебя поймают. Как, по-твоему, поймают или нет?» Я рассмеялся, как будто она пошутила, и сменил тему. «Вообще-то я кое о чем забыл спросить тебя вчера вечером». «Ну еще бы, ты же был пьян, а потом на нас напали, угрожали пистолетом, так что я тебя прощаю. Я не был пьян. Ну, значит, хорошо набрался. И вполовину не так хорошо, как мог бы, — уточнил я, вызвав ее смех. — Так зачем ты вернулся? Но она уже поняла сама. — Я знаю, о чем ты хотел меня спросить. Она помолчала. — Я 2 года не была дома, — сказала она наконец. — Скучала. — И твое возвращение как раз к началу Конгресса — простое совпадение. — А если нет? — Я кашлянул. — Я никогда не говорил тебе раньше... — она рассмеялась. — О, я уверена, ты многого. — Но иногда твои письма были единственным... — Мне не говорил. — Моим утешением. Она вздохнула. — Утешением. — Поддержкой. — Твоя жизнь трудна? — Необычно. — Значит, получение обычного письма для тебя событие? — Да, так и есть. — А сейчас? Тебе по-прежнему трудно? — Да, немного. — Странное дело. Или наоборот, привычное? И она наморщила лоб, точно не понимая, хотя на самом деле все понимала. — Думаю, мне стало бы чуть легче, если бы ты меня пожалела. — У меня нет жалости к тебе, Уилл. Только зависть. Я завидую твоей необыкновенной жизни. У меня-то жизнь самая обыкновенная. С друзьями, со всеми удобствами, мыслимыми и немыслимыми. — Ты бы не завидовала, если бы знала ее. Ее? Мою жизнь. — Боже мой, сколько драматизма! Знаешь, тебе, правда, пора от него избавляться. Надо спросить у мамы, действительно ли еще ее предложение. — Какое предложение? — Усыновить тебя. Ее глаза сверкнули. Она наслаждалась спектаклем. — Я не хочу быть твоим братом. — А кем ты хочешь быть? — Тебе. — Вообще. — Меня не интересует вообще. — Тогда почему ты не уйдешь от него? Он что, сажает тебя ночами на цепь? Я уйду, когда настанет время. Не хочу стать, как он. А какой он? Не такой, каким я хочу быть. Вот мы и вернулись к моему вопросу, Уилл. Кем же ты хочешь быть? Я потер ладони, глядя в пол. Ее глаза, необычайно яркие, не отрывались от моего лица. Ты как-то сказал, что он не может без тебя обойтись, сказала она тихо. Думаешь, это когда-нибудь изменится? Я помолчал. «Когда ты уезжаешь?» — спросил я. «Скоро». «Когда?» «В воскресенье. На искушении. А что?» «Может, я захочу с тобой проститься?» «Простись сейчас». «Что я такого сказал, чем тебя расстроил, Лили? Ответь мне». «Дело скорее в том, чего ты не сказал». «Скажи мне, что ты хочешь от меня услышать, и я скажу это». Она расхохоталась. Ты вправду образцовый подмастерье. Всем хочешь услужить, каждому доставить удовольствие. Неудивительно, что он так крепко привязал тебя к себе. Ты вода, а он чашка, чью форму ты принимаешь. Несколько часов спустя чашка воды в человеческом облике в полном одиночестве спускалась по ступеням монстрариума. «Пойдем сегодня со мной», — предложил я ей на прощание. «У меня свои планы», — ответила она. «Поменяй их». «Нет желания, мистер Генри». «Я прогрессивно мыслящий человек», — заверил я ее. «Верю в равенство полов, право голоса для всех, свободную любовь и все такое прочее». Она ухмыльнулась. «Удачной охоты. Хотя удача вам не понадобится. Он же величайший из всех бывших и будущих. Как это восхитительно. И как трагично, если подумать». «Да, восхитительно трагично. Когда я тебя увижу?» Я здесь до воскресенья. Я же сказала. Завтра. Не могу. Тогда в субботу. Посмотрю в своем календаре. Мы в холле, мои руки судорожно прижаты к бокам, кровь грохочет в ушах. И его голос. «Самый невинный поцелуй чреват смертью». «Значит, ты меня не поцелуешь?» — спрашивает она, приоткрыв губы. «Хотелось бы», — говорю я, придвигаясь к ней. «Так почему же нет? Чего тебе не хватает? Вина или крови?» «Горю!» — кричал мой отец. «Горю!» «Мне надо сказать тебе кое-что!» — шепчу я. Мои губы в миллиметре от ее губ. Они так близки, что я чувствую их тепло и ее дыхание. «Это как-то связано со свободной любовью?» — спрашивает она. «Косвенно», — — отвечаю я, и слова застревают у меня в горле. В голубом пламени ее глаз я вдруг вижу своих родителей. Они танцуют. У меня внутри есть кое-что. Да? Я не мог продолжать. Мысли понеслись, как бешеные. Меня обжигало изнутри. Черви сыпались из его глаз. Я слышал: «Ты боишься иголок?» И еще: «Что ты делаешь?» Слова: «Лили, Лили, не терпи меня возле себя, гони прочь, не заставляй видеть, как ты страдаешь», рвались с моих губ, и я видел ту штуку в банке и другую в располосованной грудной клетке вора. Она лопнула, как лопнула когда-то скорлупа яйца Т. цериконенсиса, и наружу глянул янтарный немигающий глаз. «Зараза! Вот мое наследство! Каждый мой поцелуй — пуля, летящая точно в цель, отравленный кинжал. Я умру, умру, но не полюблю никогда, Уилл Генри, никогда, никогда! Бестелесность воды и плотность чашки, сосуда ее, лили, таящие в себе неисчислимые годы. Нет, прочь, прочь, прочь! Прощай, Уильям Джеймс Генри». Глава 6. Кто-то толстый вынырнул из озера теней, разлитого у подножия лестницы. Ему хватило ума заговорить раньше, чем я снес с плеч его безобразную башку. «Эй, слышь, парень, пукалку-то убери! Это я, Исааксон!» «Что ты делаешь в монстрариуме?» — перебил его я. «Разве твой хозяин не кончил свои дела здесь?» Он склонил голову к плечу, как делает ворона, с любопытством разглядывая аппетитный кусок падали. «Мне велели встретить тебя здесь». «Кто велел? С какой целью?» «Доктор фон Хейлрунг. Помочь тебе прибраться». «Мне не нужна помощь». «Да ну? А как насчет того, что больше рук, меньше труд?» «Да, еще у семи нянек дети без глазу. Продолжим обмен трюизмами?» Я проскользнул мимо него. Он поплелся за мной. Когда я зашел в чулан за ведром и шваброй, он стоял у двери и ждал. Потом ждал у раковины, где я наливал в ведро воды. «Знаешь, Уилл, у меня такое чувство, что мы с тобой не с того начали. Я понятия не имел, что ты знаком с Лили, по крайней мере, все время, что мы встречались с ней в Лондоне, она и словом о тебе не упоминала». «Странно, мы с ней знакомы с детства, регулярно пишем друг другу, а она мне тоже о тебе ничего не говорила». «Думаешь, она нас дурачит?» «Сомневаюсь. Просто Лили любит, чтобы в жизни был вызов». Он шел за мной, пока я тащил ведро и тряпку в комнату с замком. Ее можно было найти с закрытыми глазами. Вонь разлагающейся плоти усиливалась с каждым шагом. «Она хорошая девушка. Не то что большинство в ее возрасте. Не размазня, кажется. Страстная». «Точно, вот самое подходящее для нее определение. Она страстная». «Да, страсти из нее так и прут». «Капитальная девушка. Не то что эти клуши, мои соотечественницы. Она такая, как это сказать, раскованная». Я остановился. Он тоже встал. Если я дам сейчас ручкой швабры по его вздутой челюсти, удар не просто свалит его с ног. Он раздробит кость, осколки пропорют щеку, вопьются в десну и, может быть, в язык. Пожизненное уродство — вполне ожидаемый результат, не исключено и заражение крови. А я всегда могу соврать, что на нас напали или что я ударил его в целях самозащиты. В темном и загадочном мире нашей профессии никто не станет докапываться до истины. Фон Хейлрунг сам как-то говорил: «Когда я был моложе, я часто раздумывал о том, что первично. Монстрология ли сгущает темноту в сердцах, или людей с темной сердцевиной тянет к ней особенно сильно». «В чем дело?» — прошипел Исааксон. Я потряс головой и прошептал в ответ: «Чудовище!» «Что?» Я повернулся к нему. В полумраке его лицо выглядело гротескным, почти безобразным. «Знаешь, как он убивает, а, Исааксон? Не укусом, нет. Яд просто парализует, разделяет мозг и тело. Сознание остается при тебе, и ты прекрасно понимаешь, что происходит, когда оно распахивает пасть, готовясь заглотить тебя целиком. Ты медленно умираешь от удушья, задыхаешься до смерти, потому что в его кишках нет кислорода. При этом ты продолжаешь жить достаточно долго, чтобы ощутить со всех сторон чудовищное давление, от которого трещат твои кости. Ты чувствуешь, как ломается твоя грудная клетка, и содержимое твоего желудка устремляется по пищеводу тебе в рот из раздавленного живота. Ты давишься собственной блевотиной, а каждый дюйм твоей кожи горит так, словно от тебя окунули в чан с кислотой, что, впрочем, в некотором смысле верно. В общем, ты попадаешь в кожаный мешок с кислотой, эдакую антиутробу, где происходит нечто противоположное зачатию. Сначала он молчал, потом прошептал: «Ты сумасшедший». А я ответил: «Не знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь в виду безумие как противоположность разума, то тебе придется сначала дать определение последнего. Думаешь, ты на это способен? Думаешь, ты сможешь объяснить мне, что это значит быть в своем уме? Не верить ни во что, противоречащее реальности. Считать, что наши мысли и поступки не несут на себе отпечатка абсурда. К примеру, мы считаем убийство смертным грехом, а сами убиваем друг друга тысячами. Верим в доброго и справедливого Бога и закрываем глаза на страдания многих людей, которые только Бог в силах представить. Если таков твой здравый смысл, то мы все безумцы, кроме тех, кто не утверждает, будто понимает разницу. Возможно, ее и не существует, этой разницы, разве что в нашем представлении. Иными словами, Исааксон, безумие — это чисто человеческая болезнь, порождение переразвитого или, напротив, недоразвитого мозга, призванное облегчить ему непомерную тяжесть бытия. Я заставил себя остановиться. Грешно получать столько удовольствия, сколько я получал в тот момент. «Ну, я не знаю, Генри», — сказал он, — «но, по-моему, ты только что подтвердил мои слова». «Давно ты у сэра Хайрама в подмастерьях, Исааксон?» — спросил я. 9 месяцев, а что?» «Маловато». «Для чего?» Я пошел дальше. Он окликнул меня. Его голос гнался за мной по темным изгибам каменного коридора. «Генри, для чего мало?» «Лучше железным ведром», — думал я. «Оно тяжелое». Я представил себе, как восхитительно оно врезается в скулу. «Ха!» Следом за мной он повернул за угол и едва не споткнулся о тело, распростёртое у дверей комнаты с замком, и судорожно зашарил по карманам в поисках носового платка. Прижав кусочек крахмальной материи к лицу, он сдерживал позывы рвоты, которые вызывал отвратительный запах, висевший в воздухе точно ядовитый туман. «Где у него лицо?» — выдавил он, с трудом заставляя себя глядеть на труп. Его глаза так и бегали. Желание посмотреть сменялось отвращением. Я боролась с безымянным не я, с чудовищем. «Лицо? Да здесь, повсюду. Частично у тебя под ногами». Это была неправда. Но он отшатнулся, не отнимая руки с платком от лица. Я поставил на пол ведро, прислонил к стене швабру и пошел за дверь к груди ящиков. «Дай-ка я отгадаю, что именно из темного искусства монстрологии ты успел постичь до сих пор, Исааксон. Последние 9 месяцев ты провел в библиотеке родового поместья сэра Хайрама, среди заплесневелых томов, где перелистывал страницы таинственных текстов и изучал туманные трактаты. А к настоящей работе, то есть к лаборатории, тебя и близко не подпускали». Он торопливо кивнул. «Откуда ты знаешь?» Я уже перебирал ящики, подыскивая один, подходящего размера. Те, что поменьше, я отшвыривал в сторону. Они с грохотом падали на бетонный пол. «Вот несчастье-то», — сказал я в ответ. «Эти все маловаты. А где взять другой побольше, ума не приложу. Наверняка есть где-нибудь, этажом ниже. Но не шастать же тут за ними всю ночь». С этими словами я повернулся к нему и подчеркнуто членораздельно произнес: «Придется его подрезать, чтобы влез». «Подрезать?» «Инструменты у Адольфа в конторе. Длинный черный чемодан под верстаком у стены. Как войдешь направо». «Чёрный чемодан?» «Сразу под верстаком у правой стены, лицом к его столу». «Ну же, Исааксон, чего ты ждешь? Больше рук — легче труд. А ну, живо!» Я продолжал усмехаться про себя, когда он появился с чемоданом. Платок он повязал на лицо, как бандит. Я знаком велел ему поставить чемодан рядом с телом. Он отошел и прислонился к стене. Я слышал, как он тяжело дышит. Видел, как с каждым вдохом и выдохом белый клочок ткани у него на лице то надувается, то опадает. «Ящики недостаточно длинные, зато глубокие», — сказал я, откидывая крышку. Она лязнула о пол, заставив его подскочить. «Руки мы ему согнем, если он еще не слишком окоченел, конечно. А вот ноги придется подпилить. Положим их сверху». «Куда сверху?» «На него». Я вынул из соответствующего отделения пилу и пальцем попробовал остроту зазубренного лезвия. Острое, как черт. Потом ножницы. Я пощелкал ими в воздухе. С каждым щелчком Исааксон моргал. «Ладно, Исааксон», — сказал я решительно. «Давай снимать с него штаны». Он не шелохнулся. Его лицо стало того же цвета, что и платок. «Знаешь, в чем разница между монстрологом и вурдалаком?» — спросил я. Он беззвучно затряс головой, выпученными глазами, следя за тем, как я отрезаю штанины, обнажая бледные ноги трупа. «Нет?» — я вздохнул. «А я все надеюсь, что когда-нибудь встречу того, кто знает». Придвигая пятки трупа к его заду так, чтобы колени поднялись кверху, я объяснял, что это будет простая операция по ампутации нижних конечностей до высоты коленного сустава. «Так, а теперь держи его обеими руками за лодыжки, Саксон. Да крепче держи, чтобы он не качался. Лезвие очень острое. Если я порежусь, виноват будешь ты». Бледная плоть разошлась легко, словно податливые губы. Из-за них потекла кровавая слюна. Пила, завизжав, вгрызалась в сустав. Не знаю, чего я ожидал, но когда нога отвалилась и осталась у Исааксона в руках, тот с визгом отшвырнул ее в сторону. С тошнотворным хлюп конечность врезалась в стену. Исааксон уже полз на карачках в сторону. Видя, как изогнулась его спина, я подумал. На свете есть лишь одна вещь, которая пахнет хуже смерти. Блевотина. Я ждал, изучая свои ногти, запекшиеся под ними кровью. И почему я не догадался захватить перчатки? «Знаешь, так дело не пойдет», — сказал я негромко. «Что?» — выдохнул он, вытирая платком рот. Взгляд у него был измученный. Интересно, что он теперь будет делать? «Если бы речь шла о Рохасе или даже о фон Хейлерунге, оно бы еще ничего. Старик уже не тот, что прежде. Но околпачивать Пеленора Уортропа я лично поостерёгся бы». «Что ты плетешь, Генри?» «Не то чтобы его нельзя было околпачить. У него, как и у большинства людей, есть свои слабые стороны. Но дело в том, что Пеленор Уортроп — человек необыкновенный. Он князь аберрантной психологии. А ты ведь читал Макиавелли, правда?» «Да пошел ты!» — сказал он и махнул на меня своим платочком. «Точно, спятил!» «Он вас вычислит. Тебя и твоего босса. И что, по-твоему, тогда с вами будет? Ты сам говорил. Бойцовый пес Уортропа. Ты знаешь, что случилось в Адане? И про Кровавый остров тоже знаешь. Это что, угроза? Ты угрожаешь мне, Генри?» Похоже, он нисколько не боялся. Такая невероятная реакция показалась мне любопытной. «Это же Хайрам Уокер прислал ему яйцо. Знал, что он повезет его сюда. И решил, что выкрадет его здесь, сдобрив добычу изрядные порции унижения и мести. Что, не так? Тогда скажи правду, и я отпущу тебя. Насчет твоего хозяина ничего не обещаю, но тебе даю слово ученого и джентльмена, что ни один волосок не упадет с твоей слегка деформированной башки». «Я тебя не боюсь». «Тогда чего трясешься?» «Я нет, трясусь». «Ну, не его же ты боишься. Он мертвый и к тому же без ног». Я подтянул к себе ящик, запихнул в него укороченный труп, сверху положил ноги и забил крышку гвоздями. Вот так. Одной заботой меньше. Когда я выпрямился, он шарахнулся от меня так, словно боялся, что настал его черед. «Я ни в чем не виноват», — сказал он. «И доктор Уокер тоже». Я покачал головой, поцыкал и сказал что-то идиотское, совсем в духе Уортропа. «Не верю я тебе, парень!» Надо отдать Исааксону должное, про невиновность он больше не заикался. Да и я усомнился, чтобы Окер посвятил его во все подробности своего грандиозного плана. Однако полностью исключать подобную возможность тоже было нельзя. Конечно, вряд ли племя неандертальцев живет до сих пор где-нибудь в Гималаях, но маловероятно, не значит исключено. С выпотрошенным вором у хранилища я возился недолго, так что полчаса спустя у боковой двери, выходящей на 23-ю улицу, уже стояли два полных ящика. Шел легкий прохладный дождик, температура держалась чуть выше нуля, уличные фонари шипели в ореолах золотистого света. Я вышел первым, велев Исааксону оставаться внутри и ждать моего сигнала, а сам, держа руки в карманах, перешел на другую сторону. Едва я ступил на противоположный тротуар, из-за угла, громко цокая копытами, показалась огромная ломовая лошадь рыжей масти, запряженная в видавший виды фургон. Возница резко взял вправо и затормозил у боковой двери монстрариума. Он даже не поглядел на меня, когда я снова перешел на его сторону. На нем была шляпа с висячими полями и широкое черное пальто. Руки, державшие вожжи, были большие, тяжелые, с раздутыми от многочисленных драк костяшками. Это был один из специалистов Уортропа. Людей, зарекомендовавших себя умением держать язык за зубами, рисковать, когда надо, и плевать на закон. Типаж малоприятный, но необходимый всякому, кто намерен изучать преступную сторону человеческой природы. Уортропу они служили курьерами и шпионами, играли роль мускулатуры, обслуживавшей его мозг. Этого я еще не встречал. «Мистер Фолк», — радушно приветствовал я его. «А вы, стало быть, мистер Генри», — ответил он сиплым, пропитым голосом. «Планы немного изменились», — сообщил я, вручая ему 5-долларовую купюру. Он сунул деньги в карман и едва заметно кивнул. 5 минут спустя мы, погрузив в фургон оба ящика, бодро катили прочь от монстрариума. Я сидел рядом с возницей. Исааксон с грузом в фургоне. Крепко вцепившись в перила, точно ребенок на американских горках где-нибудь на Кони-Айленде, он наблюдал, не увязался ли за нами кто-нибудь. Температура продолжала падать, и на подъезде к реке мелкие ледяные кристаллики уже вовсю колотили нам щеки. Впереди высился Бруклинский мост. Его верхняя часть терялась в морозной дымке, а во мне освобождалась тварь. Мистер Фолк остановился на середине пролета. Я осторожно спустился. Под моими ботинками хрустел лед. Высоко над рекой ветер выл, дождь летел прямо в лицо, царапая щеки, как ледяной наждак. Исааксон нетерпеливо притоптывал, поджидая меня у задней части фургона. Для него эта ночь уже слишком затянулась. «Для тебя она хотя бы кончится», — с горечью подумал я. Он взял ящик за один край, я за другой, и, шаркая ногами, мы вместе поволокли его к перилам. Реки внизу не было видно. Зато мы слышали ее плеск, чувствовали запах и ощущали гулкую черную пустоту между полотном моста у нас под ногами и черной-причерной поверхностью под ним. «Осторожно, Исааксон!» — предостерег я его. «Следи за ногами, а то поскользнешься и полетишь прямо за ним. На счет три!» Вперед и вверх, а потом все вниз, вниз и вниз, и долгая пауза до всплеска, который оказался совсем тихим, почти неслышным, как вздох. Подавшись к Исааксону, я спросил: «Молиться умеешь?» И, не дожидаясь ответа, пошел к фургону. Сбросив второй ящик, мы задержались у перил. Капельки дождя застыли на наших волосах, намерзли на ворсинках пальто. Мы сверкали точно ангелы. Теперь, когда дело было сделано, Исааксон стал понемногу приходить в себя, и к нему даже отчасти вернулась его былая наглость. «Слушай, старина, это дельце могло бы быть даже приятным, не будь оно так чертовски неприятно». «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал я тихо. Он оцепенел и вроде бы даже обиделся. «Молиться? Конечно, умею. Тебя об этом даже спрашивать бесполезно». Он резко обернулся его хорошее настроение улетучилось так же быстро, как перед этим вернулось. Сделав всего два шага, он осознал, что мистер Фолк уже не сидит, нахохлившись на месте возницы. Он замер и медленно повернулся ко мне. «Где кучер?» — спросил он тонким от волнения голосом. «У тебя за спиной», — ответил я. Повернуться во второй раз ему не дали. То, что высвобождалось у меня внутри, вырвалось на свободу с такой силой, что едва не разорвало весь мир пополам. Мой кулак въехал ему в солнечное сплетение, туда же, куда он ударил меня раньше. Он уронил голову, его колени подогнулись. Исаксон не был коротышкой, но мистер Фолк был больше. Закинув Исаксона на плечо, точно куль с углем, он понес его к перилам. Там он схватил Исаксона огромными лапами за лодыжки и, вытянув руки над пустотой, держал его вниз головой, а тот отчаянно пытался ухватиться за воздух. «Тварь в банке! Шр! Шр! Исаксон!» — снова закричал я против ветра. «Исаксон! Так ты умеешь молиться?» Он взвыл. Его лица я не видел. «Это был доктор Уокер, верно?» — продолжал я. «Доктор Уокер нанял Мэттерлинка, чтобы тот привез нам яйцо. И доктор Уокер подкупил ирландцев, чтобы те его украли». «Нет!» «Правдивый ответ вернет тебе свободу, Исаксон». «Я говорю правду! Пожалуйста, пожалуйста!» Он не мог продолжать. Его вопли заглушал равнодушный дождь. Мистер Фолк медленно повернул ко мне голову. На его выдающемся лбу застыл невысказанный вопрос. «Бросать?» Я потряс головой. «Хорошо. Мэттерлинка нанял не он. Но ирландцы — его рук дело. Скажи «да», Исаксон, и мы тебя вытащим». «Нет, матерью клянусь, он не нанимал их. Пожалуйста, пожалуйста». Я посмотрел на мистера Фолка. «Что скажете?» Тот пожал плечами. «Руки устали». «Исаксон, еще один вопрос. Отвечай правду, и тебя вытащат». «Ты ее уже поимел?» «Что? Что? О, Господи! Ты трахал Лили Бейтс?» Я ждал ответа. Он был упрям, но все же не глуп. Если он был с ней и сознается в этом, то я могу и не сдержать обещания. Если он станет все отрицать, то независимо от того, правда это или нет, я ему не поверю, а значит, моя дилемма не станет проще. Бракаясь на ветру, Исаксон испустил нечеловеческий вопль. «Нет, нет, этого никогда не было! Клянусь Богом, Уилл, клянусь!» «Чем ты клянешься?» «Богом, Богом, Богом, клянусь!» «Это не Бог держит тебя сейчас, Сэмюэль!» Внезапно мною овладела ярость. «Мной клянись, и я тебя вытащу!» «Хорошо, клянусь, тобой клянусь!» Мистер Фолк рядом со мной тихо хихикнул. «А ведь он врет!» «Нет, мистер Фолк, это один бог знает». «Да только бог тут ни при чем. «Вы правы, мистер Фолк». В подвальной лаборатории, когда лопнула оболочка яйца, я видел свое отражение в янтарном глазу. Я был лишь скромным ассистентом при рождении монстра, неловким акушером, избавителем и жертвой. Прости меня. Прости, ибо я ничтожен в сравнении с тобой».